Глава четвертая. До владения своего клана Риттер решил добираться по воздуху. Не хватало еще после такого тащиться пешком. Час силы уже ушел, но до полного ее падения оставалось достаточно времени, чтобы покрыть отделявший поющий лес от клыка четырех ветров расстояние. Когда сработала магия, и мягкие воздушные струи подхватили ставшее почти невесомым тело, настало время размышлений. Риттер досадовал на себя, его подозрения насчет Лой не оправдались, а маг очень не любил ошибаться в людях, тем более в тех, кого знал уже давно. Ивер не была причастна к предательству, кто-то иной выдал Торну Огненных, быть может, и из их собственного клана. Не исключено, конечно, что предал и кто-то из своих. Такое тоже случалось. Тем более, что Риттер знал, далеко не все, даже в его собственном клане, разделяли мысль о том, что драконов надо вернуть. Спокойно могли предать, так сказать, по идейным соображениям. Предателя найти будет нелегко, но без этого нечего и надеяться отомстить. Впрочем, оспорил сам себя Риттер, это уже никакая не месть. Это самая настоящая война. Клан воздуха и клан огня не были связаны никакими союзами, но за погибших огненных Риттер намеревался посчитаться тоже. Торн должен умереть, а вместе с ним все те, что были тогда в замке. Все до единого. Несмотря на то, что это, конечно же, ослабит кланы Срединного мира накануне неминуемого вторжения прирожденных. Крамолу надо сломить в зародыше. Никто не смеет думать, что клан воздуха смирится с подобным. Однако Риттер отдавал себе отчет, что силы кланов примерно равны. Может, он сам и чуть получше Торна, во всяком случае, открытого поединка маг воздуха не боялся, но вот магов второго ряда у воды куда больше, и они во многом опытнее. Сказывается соседство ленных владений с серыми пределами. Немирные эльфы на границе, неупокоенная нежить и прочее. Если бы не смерть Таниэля, братьев Клад и Шатти, хотя если дело дойдет до открытой схватки клан на клан, один, два или даже три лишних бойца роли не сыграют. В таком случае все решит случайность. Вода и воздух основательно ослабят друг друга, огонь не сможет удержаться от мести, и вместо четырех стихийных кланов врага в полной силе встретит лишь один — флегматики земляные. Этот расклад совсем уж никуда не годился. Даже если берег взорвется под ногами прирожденных, горы стронутся с места и вулканы встанут на их пути, будет уже слишком поздно. Слишком. Корабли прирожденных надо встречать в море, чтобы Срединного мира достигли лишь жалкие остатки армады, иначе не устоять. Риттер заскрежетал зубами. Он удивлялся сам себе, вдруг проснувшейся в нем кровожадности, и вдруг вспомнил, вот именно таким, пьяным от предвкушения ливнем, льющейся на него горячей драконьей крови, был он, когда отправлялся в поход. Много лет прошло с тех пор, дурман боевого безумия, казалось бы, рассеялся, а нет. Дремал все эти годы где-то глубоко-глубоко, ждал своего часа. «Торн все рассчитал правильно», — подумал вдруг Риттер. «Воздух не станет мстить, потому что с прирожденными клан воды тоже будет сражаться насмерть, если, конечно, брошенное в запале оскорбление Риттера насчет звонкой монеты с родины в карманах Торна не обернется страшной правдой. Тогда останется только одно — умереть, сражаясь. Если, конечно, не придет дракон. Но Торн уже вызвал его убийцу. Едва ли волшебник воды лгал. Маг его уровня должен понимать, Правда куда более страшное оружие, а примененное в нужное время и в нужном месте. «У меня не хватает правдивых известий», — с досадой признался сам себе Риттер. «Наверное, Лой права, и услугами кошек пренебрегать не следовало. Они, разумеется, хитры, коварны и во всем ищут собственную выгоду, но если уж сообщают какие-то сведения, перепроверять их не требуется никогда». «Клык четырех ветров» или просто «Клык», как называли его все, без исключения обитатели Срединного мира, вознесся высоко над зеленым речным Крутояром. Уже возле самого устья Синяя река, пробив горные стены, делала здесь широкую излучину, огибая пронзивший землю каменный утес. Здесь сходились горные леса и приморские дюны. Здесь была южная граница кланов, дальше начиналось горячее море. К северу лежали горы, за ними владения других кланов. Ферос — главный город клана Земли. Теплые степи, перемежающиеся лесами, распаханные земли, городки, деревеньки, фермы и хутора. А еще дальше, за степями, за зивашскими болотами, на сотни и сотни миль, страна, где живут и люди, и гномы, и эльфы, и еще те, чьи имена перечислять заняло бы слишком много места. Там тоже города, ленные владения кланов, замки вассальских князей, там тянется гномий путь, а еще севернее, за кольцом серых пределов, необжитые, незнаемые земли, пустые и необитаемые. Никто из клана не хотел там жить, все без исключения выбрали теплое, ласковое взморье, так напоминавшее об утерянной родине. Дальний север остался незаселенным, и даже те, что приходили с изнанки, предпочитали осесть южнее. Леса служили обителью эльфам, горы, как и полагается, гномам. Прочертив страну железной нитью, пролег путь. Давились желтыми змеями узкие тракты. Маги кланов, тем более стихийных, захаживали туда редко, только чтобы собрать полюдье, а брок, коим обложены все обрабатывающие землю, или занятые ремеслами, или содержащие свое дело, торговое, скажем, или питейное. Клан же воздуха обосновался возле этой скалы далеко не случайно. Клык являлся средоточием бурной и непостоянной магии Айра. Здесь сталкивались набравшие разгон над бескрайней морской равниной ветры, здесь они встречали иные, собиравшие силу на горных высях. Каменный клинок словно бы притягивал их, здесь они легко отдавали силу, здесь можно было взлететь даже в час полного падения волшебства прозрачной стихии. Здесь учился летать Таниэль. Риттер ощутил, как болезненно сжалось сердце, и тотчас запретил себе думать о мальчугане. Его уже не вернешь, за него можно только отомстить. И хотя Риттер не раз и не два смеялся над глупыми суевериями, что, дескать, душа неотомщенного не может обрести покой, сейчас он внезапно понял, что верит этому. Или же очень хочет поверить, чтобы оправдать задуманное. Синяя река стала естественным пределом. Поселившиеся на самом краю леса сородичи Риттера не возвели на восточном берегу даже самого захудалого сарайчика, не говоря уже о перевозе. Не разбили они там и полей, и уже долгие годы никому от чего-то не приходило в голову отменить неусыпное бдение на вершине каменного клыка, снять оттуда наблюдавших за восточным берегом дозорных. Никогда еще оттуда, с восхода, не приходил враг. Правда, не приходил и друг, а этого хватало, чтобы не убирать стражу. Постройки теснились у подножия скалы. Предшественник Риттера добился, чтобы поселок обнесли каменной стеной. Мало у кого в Срединном мире укрепления были не из дерева. Когда-то, еще до Великой войны, сокрушившей, между прочим, и Бхчи, замок, где Риттер назначал встречу огненным, из каменоломен на левом берегу Синий возили материал далеко на запад и север, возводя могучие крепости. Потом стало ясно, что мир лучше любых крепостей. Потом разрабатывать обедневшие карьеры стало невыгодно, и каменолом не забросили. Правда, немного камня для стены башен клана воздуха в них все-таки нашлось. Поселок был довольно-таки крупным, пожалуй, даже не поселок, а небольшой город между горами и морем, чистенький и зеленый. Воды хватало. Одноэтажные домики, тонущие в древесных кронах, ближе к площади уступали место каменным в 2-3 этажа. На площади, где рынок, стояли храм воздуха, школа, арсенал, ратуша и церковь. Давным-давно сюда попал один фанатично верующий монах-францисканец. На родине его едва не сожгли, а здесь он оказался сильным магом. С тех пор и осталась церковь Святой Богоматери неведомых земель, тем самым францисканцам собственноручно расписанная. Он положил на это всю жизнь. В клане воздух умели ценить верность. У монаха нашлись последователи, традиция не прерывалась по сию пору, хотя всерьез, конечно, никто не верил, но малый храм, как еще называли церквушку, остался. За стенами поля, растительные каналы, фермы и хутора, иные в целом дне пути от каменных рандолей городка. А еще последняя станция пути. Ее построили гномы, когда стало ясно, кто хозяин срединного мира. Озеро быстро осталось позади. Местность постепенно повышалась, лес стал гуще. Приходилось все время пробираться по настоящему бурелому. Нет таких лесов под Москвой. Нет, что ни говори, но это, кажется, уже перестало удивлять. Сейчас будет кривая горка, а потом горка белая, тоном строгой учительницы сказала Тель. Их одолеем, придется спуститься в буреломный овраг. Вот он-то и есть самое близкое к серым пределам место. Смотреть нужно в оба, зато потом дорога полегче. Сначала холмы, а за ними и скалы. К вечеру дойдем, только б до заката успеть. Виктор не стал спрашивать, почему им надо успеть до заката. Знал и так, что надо успеть, а от чего — неважно. — Ты точно согрелся? — спросила Тель, когда они поднимались на кривую горку. На взгляд Виктора была она ничуть не кривее белой, как и белая не светлее кривой, но у названий собственные причуды. — Если заболеешь, нам нельзя задерживаться. — Не заболею, ерунда. Я как-то в детстве точно так же извозюкался с головы до ног. Бабушка заставила лезть в озеро. Тель хмыкнула. И вода похолоднее была. Разговор помогал не чувствовать холод и противное хлюпанье в ботинках. Грелись потом, вот так же точно у костра. Домой шли, заплутали, вышли к деревне с яра. Обходить уже сил не было. Бабушка спустилась как-то, мне велела прыгать. Прыгнул, поймала, но страху натерпелся. — Боевая бабушка, — сказала Тель, — то ли одобрительно, то ли с иронией. — Ты чем-то на нее похожа. — Неожиданно для себя, — сказал Виктор. — А лет через 100? — Спасибо, — фыркнула девочка. Несколько минут они шли молча. А Виктор с проснувшимся интересом ворочил в памяти ту, давно, казалось бы, забытую историю. Обжигался ли он у костра? Нет, уже не вспомнить. И все равно похоже. Существует, конечно, закон парных случаев, но не настолько же. Тель. «Нам не придется прыгать с тех скал?» — спросил он, стараясь, чтобы вопрос прозвучал шутливо. «Никто и ничего тебя делать не заставляет», — ответила она. «Тогда чего же я здесь делаю?» — мрачно осведомился Виктор. «То, что сам хочешь». «Я бы хотел поесть», — честно сказал он. «Даже остатки яичницы бы доел. Вместе со скорлупой». «Виктор, я бы тоже поела». Ему внезапно стало стыдно. В конце-то концов, он здоровый, крепкий мужик, идет рядом с девчонкой-подлетышем и еще ноет. «Придется поискать ближайший ресторан», — сказал Виктор. «Белая скатерть, серебряные приборы, свеча на столе, теплые тарелки». «А в тарелках?» — с любопытством спросила Тель. В голове почему-то вертелись котлеты и пельмени. Ужин холостяка. Давно он не бывал в ресторанах, с подогретым фарфором, неярким светом, бутылочкой вина в плетеной корзине и чтобы рядом красивая юная девушка в вечернем платье. Виктор покосился на Телли. Нет, не подходила она на эту роль ни по возрасту, ни по поведению. Да и он, скажем честно, не тянул на светского льва. «В тарелках манная каша», — мрачно сообщил Виктор, — «холодная и с комками. Не пойдет», — решила Тель. «Если ты настаиваешь на каше, то ночевать будем голодными и в лесу». Он растерялся. «А если не настаиваю, тогда под крышей и с ужином». Лес вокруг был все так же девственен и безлюден, но слова Тель казались абсолютно серьезными. «Ты не шутишь?» — все же уточнил Виктор. «За холмогорьем поселок маленький, но там проходит путь, и остановиться есть где». Что такое путь, Виктор решил не спрашивать. Наверное, в последний раз с ним такое случалось в детстве, когда сам решаешь для интереса не задавать вопросов. Путь так путь, холмогорье так холмогорье. Его не покидало ощущение, что там, в глубине себя, он все знал, и что есть пределы, и что есть путь, и что есть холмогорье. Некоторое время шагали молча. Тель вообще оказалась не из болтливых. Белая горка давно осталась позади, девочка то и дело озабоченно косилась на солнце, явно нервничала. Тоже на нее не похоже. Виктор уже успел свыкнуться с мыслью, что даже ринься на них бешеный уссурийский тигр или ископаемый мамонт, Тель бы, наверное, не повела и бровью, а просто, за непонятной уверенностью в этом «а просто» пряталась темнота. Темнота, что, подобно плащу, скрывала силу. «Плохо идем», — озабоченно сказала Тель. «Нам еще через буреломный овраг перебираться, а солнце посмотри уже где». На взгляд Виктора они и так проявили чудеса выносливости, достойные заправских туристов. Идти по старому лесу, заваленному многолетним валежником, да еще и в гору, непросто. Когда не знаешь, далеко ли идти, легче, но все равно. «Поднажми, а?» — просительно сказал отель. — А ты поспеешь? — Да. После этого, конечно, выхода не оставалось. Виктор ускорил шаг, стараясь не думать о том, что завтра будут гудеть ноги. — Как стемнеет? — Чуть позже, — подбодрила его Тель. — Начнутся неприятности. И снова он решил не уточнять, не поддавшись врожденной человеческой слабости, гадать про грядущие беды. Солнце уже заползало за горизонт, когда они спустились с очередной белой, или как там ее, горки, и действительно вышли к оврагу, неглубокому, узкому и сумрачному. Крутые склоны заросли незнакомым кустарником, по дну тянулась каменистая тропка, похоже, русло высохшей речушки. — Ты постой так немного, — попросил отель. Виктор кивнул, не оборачиваясь. — Мало ли какие дела. Через минутку Тель подошла к нему, остановилась, напряженно всматриваясь вперед. Овраг как овраг, ничего страшного. И обещанные пределы никак не заметны. — Надо идти, — со вздохом решила Тель. — Ты не хочешь подыскать оружие? — Какое? — без особого воодушевления спросил Виктор. — Палку? — Хотя бы. После коротких поисков Виктор отломил от похожего на ясень дерева, поваленного не то бурей, не то... Нет, лучше считать, что бурей — короткий засохший сук. Отбиться таким можно было разве что от агрессивного пуделя, но Тель ничего не сказала, пожала плечиками и пошла вперед. «Пропусти меня!» — начал Виктор, но ответа не последовало. «Вот так. Вот и вся его охранная функция — плестись за девчонкой, сжимая нелепую трухлявую палку». Легкость, с которой Виктор ее выломал, доверия не внушала, но, оказавшись неведомо как и неведомо где, он не нашел ничего более умного, чем подчиняться, даже не задавая вопросов. — Ты умеешь сражаться? — Да. Виктор решил чуть погрешить против истины, что, не говоря о все его занятия восточными единоборствами, были не более чем самоутверждением мирного интеллигента. Нет, физически он кое-что мог, но не раз и не два задавал себе вопрос, сумеет ли при необходимости драться по-настоящему. Мысленный ответ, как правило, был «да». Но кто его знает? «Это хорошо. Здесь нужно уметь сражаться», — сказала девочка. «Где здесь?» С прорвавшейся досадой рявкнул Виктор. Наверное, очень громко, потому что Телли обернулась и поморщилась. «В срединном мире». «Это срединный мир?» «Да». «Ну, спасибо». Виктор и сам не заметил, как завелся. Наконец-то все стало ясным. Есть мир медиальный, есть латеральный, а есть срединный. Медицинские термины, примененные в этой обстановке, придали словам дополнительный сарказм. «Нет», — он замолчал. «Есть срединный мир, есть мир прирожденных, есть изнанка. Ты жил в изнанке». Звучало это не то чтобы обидно, а скучно и буднично. «И как мы сюда попали? Между мирами есть ворота?» «Тропы», — равнодушно ответила Тель. «Разве ты видел какие-то ворота?» Виктор не ответил. Будь голос девочки чуть поэмоциональнее, он бы принялся спорить, вопреки фактам настаивая, что вокруг подмосковный лесок, или принялся бы выпытывать детали. «Тель, я понимаю, сейчас не время, но я имею право знать». «Да, легко», — согласилась девочка. «Только говори тише и не перебивай. Место опасное. Есть три мира». «Именно три». Виктор мгновенно забыл ее просьбу не перебивать. «Я знаю только их». Тель вдруг осеклась, и Виктор тревожно оглянулся по сторонам. Но нет, никого не было видно ни впереди, ни сзади, ни на склонах. «Да, я вру», — неожиданно сказала Тель. «Трудно объяснять то, что всем известно. Мир один». «Спасибо», — искренне согласился Виктор. «А то я начал тревожиться за свой рассудок». «Мы же не говорим про рубашку, что она состоит из внутренней стороны, внешней и середины». Виктор не нашелся, что возразить. «Мир один. Все дело в том, как на него смотреть. С какой стороны? Ты жил с внутренней. Там все иначе, чем у нас или в мире прирожденных». «В мире прирожденных, наверное, живут маги и драконы?» — едко спросил Виктор. «Какая разница? Это только форма. Мир один, но на него можно смотреть с разных сторон и жить с разных сторон. И ходить через стороны. Иногда. Вот это дано не всем. Почему? Потому что никто не выбирает, с какой стороны родиться. Если привыкнешь, будешь смотреть на мир так, как принято. Будешь видеть только то, что принято видеть». «А ты откуда смотришь, Тель?» Девочка тихо засмеялась. «Хороший вопрос. Отовсюду». «Значит, ты можешь ходить между мирами?» «Да». «Так ты мне веришь?» Виктор ответил не сразу. «Лес странный. Попали мы сюда странно. Да и ты сама...» Тель снова засмеялась. «Странная». «Более чем». В порыве откровенности Виктор не удержался и добавил. «Я был абсолютно уверен, что ты ненормальная. Все эти раны от мечей, переходы, загадки. А это верно». Тель ехидно улыбнулась. В полутьме ее глаза таинственно блеснули. «Меня и здесь ненормальной считают. За все эти синяки от метро, переходы и загадки». «Какие синяки?» «Я вначале не знала, что входить надо очень быстро, чтобы ворота не закрылись». Виктор хмыкнул, представив себе Тель, зайцем пробирающуюся через турникеты. «Но ты вела себя так, словно ничему не удивлялась». Он вспомнил поведение Тель и мысленно покачал головой. В метро она даже принялась читать какой-то дамский роман через плечо сидящей женщины. «Да и ты себя ведешь так, словно ничему не удивляешься. 1-0 в ее пользу. Нечему пока. Ты радуйся, что нечему». Голос Тель мгновенно стал серьезным, и Виктор оглянулся. «Нет, ничего. Или...» «Нет, показалось. Просто овраг, пересохшее русло ручейка, сплетенные перепутанные кроны деревьев на склонах. Понятно, почему Тель выбрала путь по оврагу. Сверху просто не пройти. Впереди овраг перекрывал поверху, словно нерукотворный мост, толстенный ствол поваленного дерева. На ветвях упавшего исполина еще держалась листва, чуть пожухлая, но зеленая. Крепкое было дерево, и не старость вывернула его из земли. «Здесь случаются такие бури?» — спросил он. «Где здесь?» В голосе Тель была ирония. «В срединном мире», — обреченно уточнил Виктор. «Это не буря повалила деревья. Это серый предел. Когда-то здесь шла война. Недавно, очевидно, сотни лет назад, но не для всех она закончилась, Виктор». «Партизаны до сих пор валят лес!» Он попытался улыбнуться. «Была большая битва. Две армии. В одной шли люди, а в другой — нелюди. Человеческую армию смели почти всю. Мечи проигрывали стрелам и топорам». Девочка замолчала, остановилась, тоже всматриваясь в поваленный ствол. Решительно сказала: «Постоим, Виктор. Мне что-то тут не нравится. Очень не нравится». Тишина царила гробовая, мертвая, ни звука. И темно было так, что ничего и не разглядишь, лишь смутные тени деревьев на фоне темного неба. «Тогда вступили в бой маги», — внезапно продолжила Тель, — «и мертвое войско встало и двинулось на врага, и тот полег, потому что мертвого трудно убить второй раз. Вот только силы маги не соразмерили. Слишком велик был их страх. Слова, которые нельзя произносить, еще звучали, и покой не пришел к мертвым. Погибшее войско врага тоже поднялось с земли, все могло бы кончиться раз и навсегда, для живых. Вчерашние враги встали рядом, плечом к плечу, против своих павших товарищей, но они бы не справились. Ведь каждый погибший в их строю тут же поворачивался против них». Виктор поморщился, сделал шаг к девочке, прогоняя наваждение. В детстве он не любил таких страшилок, что любили рассказывать под вечер в пионерских лагерях. Потом не читал книжек Кинга и не смотрел всех этих кошмаров на улице Вязов. Сейчас ему казалось, что не стоит рассказывать такие байки в ночном лесу. Не страх, нет, что-то другое подступило, холодком прошлось по телу, будто предостережение: «Не слушай, не слушай слишком внимательно, а не то...» Тель словно и не почувствовала, как он положил руку ей на плечо. «И тогда пришел тот, кто только и мог все остановить. Встал между армией мертвых и армией живых и отмерил серый предел». «А я-то думал, всех». «Нет, не за что было наказывать ни живых, ни мертвых. Живые были не виноваты, а мертвые тем более, но с тех пор появился предел, за который не выходят мертвые и куда не стоит заходить живым». «А мы зашли?» Тель дернула плечиками. «Все меняется. Реки меняют русло. Горы встают из земли. Раньше путь пролегал мимо предела, теперь не знаю. Они могут думать иначе, говоря, что стало опасно путешествовать здесь. Тель, давай не будем друг друга запугивать. Тебе страшно?» В ее голосе послышалось удивление. «Скажем так, неприятно. Я не верю в ходячие скелеты». Тель засмеялась. «Скелеты не ходят. Как они ходить-то будут, если кости ничем не связаны?» «А мы ходить умеем? Тогда пошли». Кивнув, Тель двинулась вперед. Они успели сделать шагов 5 и войти под поваленное дерево, когда раздался шум, и за шиворот Виктору посыпалась какая-то труха. Он обернулся. С дерева спрыгнули на землю чьи-то легкие фигуры. 4. Двое перекрыли путь вперед, двое — путь назад. Тель прижалась к Виктору, не закричала, нет, но явно испугалась. «Это наша земля», — сказал один из незнакомцев, странно растягивая слова. «Земля мертвых. Вы на нашей стороне предела». «Мы идем мимо!» — выкрикнул Отель. «Вы пройдете, если мы позволим». Виктор пытался отслеживать движение всех четверых, отступая к склону и увлекая за собой девочку. Четыре тени молча окружили их, взяли в полукольцо. Почему-то Виктор не чувствовал страха, словно и впрямь смотрел дешевый фильм ужасов, в котором раскрашенные актеры старательно изображали мертвецов. Но ладонь, в которую он сжимал сук, стала неприятно потной. Нельзя не верить в опасность. Нельзя. В этом мире возможно все, даже ожившие мертвецы. Позвольте нам пройти. Стараясь говорить твердо, попросил он золото. Прошипел кто-то из четверки. «Выкуп!» Тель вскинула голову, удивленно посмотрела на Виктора. «И впрямь. Зачем покойникам деньги?» «А серебро устроит?» — спросил он. Тени дружно рассмеялись. Потом одна протянула. «Устроит все!» «Жаль, что у нас нет ни золота, ни серебра. Может, рубли сгодятся?» Виктор сказал это вполне искренне. Он готов был выложить всю имеющуюся наличность. В конце концов, покойникам и впрямь деньги ни к чему. «Рубли хочешь? Порубимся. Только где твой меч?» Темная фигура пошевелилась и блеснуло что-то металлическое. «Что-то не так», — прошептал Отель. «Не так, Виктор». «Или оставь девочку, сам иди», — внезапно предложил молчавший до сих пор высокий и тонкий. «Хорошо, договорились». Виктор быстро отстранился от Тель, отвел глаза, чтобы не видеть ее лица, и двинулся вперед. Фигуры медленно, растерянно расступились. Он прошел между ними и коротко, без замаха, огрел ближайшего покойничка палкой. Удар пришелся куда-то по шее. Трухлявый сук, конечно же, сломался. Но, как ни странно, мертвецу этого хватило вполне. Он с оборвавшимся хрипом осел на землю. «Ах ты!» — завопил высокий, предлагавший оставить Тель. Закинул руки за голову, и в быстром движении было что-то, сулящее большие неприятности. Виктор крутанулся, ударил его ногой в грудь. Удар был простенький, да еще и из неудобной позиции. На тренировках такой отбил бы любой новичок. Но, опять же, покойник оказался на редкость неумелым воином. Может быть, в давние времена он был кашеваром или маркетантом, а после смерти ничему научиться не смог. «Ух!» — только и раздалось в темноте, когда удар вышиб ему воздух из легких. В следующую секунду Виктор был рядом и, заранее готовый к отвратительному ощущению гниющей плоти под руками, перехватил высокому горло. Горло как горло. А еще от покойника приятно и успокаивающе пахло цветами. Несколько мгновений враг не сопротивлялся, потом нанес быстрый, к счастью скользнувший по щеке, удар локтем в лицо и стал вытягивать что-то из-за пояса. Только тогда Виктор, даже не думая, что он делает, перехватил горло противника локтем, потянул вниз, уперся коленом в спину. Он оказался неожиданно легким и хрупким, этот неумелый враг, и шейные позвонки хрустнули сразу, переводя врага в царство мертвых окончательно. Уже коснувшийся тела Виктора нож дрогнул и выпал из разжавшихся пальцев. А рядом происходило что-то очень странное. Двое оставшихся противников, которым полагалось давно уже наброситься на Виктора, медленно отступали. Не от него, от Тель. Девочка шла на них, что-то негромко говоря, на незнакомом языке. Откуда-то появился свет. Слабые оранжевые отблески высвечивали их лица. Самые обычные человеческие лица, плохо выбритые, немолодые. «Не надо!» Вдруг взвизгнул мужчина, который первым заговорил с ними, повернулся, намереваясь бежать, и вдруг по его телу пробежали бледные лепестки пламени. Миг, и он вспыхнул. Огонь заревел, пожирая тело так легко, словно несчастный был облит керосином. Короткий, почти нечеловеческий визг, и горящее тело упало. Последний враг убегал, карабкался по склону, подвывая, выкрикивая что-то в смертельном ужасе, проламываясь сквозь кустарник. Терри проводила его долгим взглядом, потом посмотрела на Виктора. «Ты могла бы справиться и сама», — сказал он. «Нет. Со всеми сразу? Нет». Виктор нагнулся над тем, кому он сломал шею. В свете чудовищного факела, пылающего вблизи, можно было рассмотреть лицо. Бледная кожа, тонкие черты, глаза очень большие, волосы светлые, вьющиеся. Что-то тоскливое было в нем, чахоточно угасающее, но уж никак не потустороннее. «Мне кажется, мертвецом он стал только что», — сказал Виктор. Посмотрел на жертву своей одноразовой дубинки. В этом мужичке уж точно не было ничего необычного. Среднего роста, в темной одежде, грязноватый. Чем-то он напомнил Виктору сантехника или электрика из родного ЖЭКа. И при этих ассоциациях жалость к оглушенному почему-то исчезла. «И этот на зомби не похож». «Это не нежить», — спокойно ответила Тель. «Это просто разбойники». «Додумались, значит, все твои истории — сказки». Из леса с той стороны, куда убежал последний разбойник, вдруг донесся отчаянный вопль, захлебывающийся, прервавшийся на высокой ноте. Виктора пробила дрожь, и наступила тишина, еще более страшная, чем предсмертный крик. «Почему же?» Тель повернулась на звук. Тоненькая фигурка, почти невесомая тень на фоне погребального костра. «Правда. Я лишь не знала, что мертвые еще чтут серые пределы. Так странно. Мертвые помнят клятву лучше живых». Она помолчала, потом задумчиво добавила. «Или боятся хозяина. Больше, чем живые». В воздухе разносился отвратительный запах горящей плоти. Виктор поднял с земли нож, собираясь засунуть за ремень, но остановился, вовремя оценив остроту лезвия. Стал снимать с убитого пояс с ножнами и флягой. Еще из оружия имелся высокий лук из отполированного дерева и колчан со стрелами. Все это крепилось за спиной, но для Виктора в таком оружии не было никакого прока. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Тель. «Ты о чем?» «Первый раз ты отнял чью-то жизнь». Виктор попытался ощутить хоть что-нибудь, но не было никаких эмоций. Только сердце колотилось от хлынувшего в кровь адреналина, и все вокруг стало четким, рельефным, ярким, словно при легком опьянении. «Я защищал тебя и себя тоже. Неужели думаешь, что смог бы уйти? Не знаю, эта роль и не играет. Я не бросаю друзей». Тель не ответила, подошла к телу лучника, легонько пнула его в голову, разворачивая лицо, фыркнула. «Конечно. Полуэльф. Кто?» «Ублюдок от человека и эльфа». Ругательство в ее устах прозвучало сухим академическим термином. «Ты хочешь сказать...» Виктор уставился на бледное тонкое лицо. «Он родился от человеческой женщины и эльфа?» «Конечно, нет. Эльфы человеческими женщинами не увлекаются. Это порождение человека и эльфийки, скорее всего, результат насилия, впрочем, возможные варианты». «Если эльфам человеческие женщины не нравятся, то зачем? Он не совсем эльф, а я еще не совсем женщина. Девочками-подростками полуэльфы не брезгуют». После этих слов Тель утратила к полуэльфу всякий интерес, отошла, уселась на валун, вытянула ноги. «Виктор, поищи, у него должен быть кошелек. Полуэльфы все ценное таскают с собой, они никому не доверяют». Действие было неприятным, но, видимо, необходимым. Виктор обшарил карманы полуэльфа. Их оказалось неожиданно много в тонких одеждах зеленого шелка. Из одного кармана он вытащил две тонкие, как лаваш, лепешки, скатанные в трубочку. «Дай одну», — попросила Тель. Есть хотелось слишком сильно, чтобы не последовать ее примеру. Даже тяжелый дух горелого мяса не помешал Виктору мгновенно жевать лепешку, удивительно вкусную, с резким запахом неведомых пряностей. Наконец он нашел и кошелек, тяжелый кожаный кисет, внутри которого позвякивала пригоршня маленьких монет, серебряных и золотых. «Должен быть еще один», — сказал отель. Второй кисет оказался меньше и легче, а набит он был поблескивающими камешками. «Видно, не первый раз они шалили на пределах», — заметил отель. Виктор с облегчением прекратил обыск тела, отошел от полуэльфа. Бледное лицо убитого казалось теперь умиротворенным и нежным. «Эльфийки, наверное, красивы?» «Да, особенно по человеческим меркам». Телли не обратила внимания на то, что он сдался и верит ее словам. Виктор был за это благодарен. «Наверное, такие метисы часто встречаются?» «Да нет, тут ведь все-таки нужно обоюдное желание». Подумав, она закончила. «И, кстати, эльфиек всегда не хватает на всех». «Этого тоже обыскивать?» Виктор кивнул на оглушенного мужичка, до сих пор валяющегося без сознания. Тель брезгливо глянул на разбойника. «Меч дрянной, денег такие с собой не носят. Добивай и пошли». Она встала и, не обращая больше внимания на врагов, двинулась вперед. Виктор постоял, потом наклонился над телом, достал нож. Глаза разбойника открылись. Нет, наверное, он уже давно был в сознании, просто притворялся оглушенным. «Помилуй, владыка!» — прошептал он. «Помилуй!» Виктор замер. Разбойник и не думал сопротивляться или убегать. Лежал, как баран на бойне, смотрел на него с обреченной покорностью. «Мы не знали, владыка!» Виктор покосился в темноту, но Тель уже успел уйти далеко. Он прижал отточенное лезвие к горлу разбойника. Показалась кровь. Виктор должен, обязан был убить его. Он это чувствовал. Или все же был иной выход? «Ты мой раб», — сказал он. «Да, владыка, твоя жизнь не стоит ничего». Человек явно считал так же. «Иди, пряча нож, — сказал Виктор, — и передай всем то, что должен передать». Он даже не побоялся повернуться к разбойнику спиной. В поведении того было что-то большее, чем страх перед сильным воином. «Я раб твой», — донеслось сзади. Тель ушла недалеко. Она стояла метрах в 20, там, куда не доносилась вонь. «Может быть, ты и прав», — сказала девочка. Голос ее был странно смущенным и виноватым. Она взяла Виктора за руку, и минуту они молча шли вместе. «Виктор, прости, что я стала давать тебе советы». Глава 5. Овраг становился все мельче и мельче, а под конец вообще сошел на нет, да и лес стал спокойнее, почти исчез бурелом. Под беззвездным, затянутым тучами небом, в кромешной темноте Виктор и Тель выбрались, наконец, на какое-то подобие дороги. Земля здесь была так утоптана, что на ней ничего не росло, хоть и казалось, что заброшена дорога давным-давно. По контрасту с темной травой и кустарником, она почти светилась в темноте. «Старая торговая тропа», — сообщила девочка. «Раньше по ней шли караваны в южные порты. Потом пределы разорвали дорогу, и тропа пошла в обход. А здесь, если кто и ходит, так через лес по оврагу». Виктор попытался мысленно представить карту. Лес, овраг, пределы, утыкающаяся в них дорога. «А мы куда идем?» «К пути. Здесь маленький поселок, я же говорила, почти все города в округе заброшены, и никому не хочется жить у пределов, но путь не перенести так просто, как караванную тропу». «Ничего себе тропа! На ней спокойно разъехалась бы пара карьерных грузовиков. После леса и оврага идти было легко. Да и та крошечная лепешка, что нашлась у полуэльфа, неожиданным образом сумела его насытить и придать бодрости, словно чашка крепкого кофе. Дорога петляла среди холмов, лес редел и расступался. Наверное, это было лишь иллюзией, но казалось, что становится светлее. Виктор посмотрел на часы. Фосфорные искорки на концах стрелок уверяли, что нет еще и часа по полуночи. «Еще далеко?» «Нет, с полчаса», — беззаботно отозвалась Тель. Судя по голосу, она не видела ничего особенного в таких ночных прогулках и больше не ожидала никакой опасности. «Потерпи». Виктор крякнул от досады, но ничего не сказал. «Я, конечно, силы переоценила», — самокритично сказала Тель. «Не подумала, что в темноте тебе трудно идти». «А ты?» «Видишь в темноте». «Да, конечно. Может быть, ты тоже полуэльф?» Почти всерьез спросил Виктор. «Нет, что ты. Женщин полуэльфов не бывает. Никогда». Виктор хотел было заметить, что, очевидно, все фенотипические проявления эльфоидности жестко сцеплены с полом, с мужской хромосомой, или, скажем, в силу того же, все полуэльфийки несут проявляющуюся еще в эмбриональном периоде летальную мутацию. Но рассуждать о генетике применительно к эльфам как-то не получалось. Тогда откуда такой талант? Вот с разбойниками, похоже, я был на равных, им тоже темнота мешала. Виктор, неужели у меня не может быть секретов? Спорить с этим смысла не имело. Тогда скажи, где ты живешь? А зачем? Как зачем? Я ведь обещал отвезти тебя домой. Кажется, ему удалось повергнуть Тель в растерянность. Хорошо, отведешь. А что станешь делать потом? Вернусь к себе домой. Тель долго молчала, прежде чем спросить, вот так просто вернешься? Ты ведь уже поверил, так? Убедился? Ты понял, что мир можно видеть не только таким, как ты привык? И хочешь вернуться? Туда, в город, в свой дурацкий дом, дышать вонью и заниматься ерундой, Тель! Он оборвал девочку. Я живу там, понимаешь? Там мои родные друзья, а моя работа, извини, куда приятнее, чем резать людям глотки. Но ведь ты... Она осеклась. Виктор. «Ну?» «Может быть, я ошиблась?» — задумчиво спросила она. «В чем?» «Да в тебе». «Виктор, ведь ты должен жить здесь, понимаешь?» «Когда человек перестает соответствовать своему миру, тот его отторгает». «Выбрасывает. Думаешь, то, что у тебя дома все ломалось?» «Случайность?» «Так...» Виктор остановился, поймал в темноте плечо Тель, развернул лицом к себе. «Говори, хватит недомолвок!» Тель засопела, словно самая обычная девочка, которая мешает поиграть в таинственность. «Кажется, мое терпение исчерпано», — продолжил Виктор. «Вначале подбираю сумасшедшую, которая видит в темноте, исцеляется от ран за одну ночь, никаких комплексов не испытывает и эмоций не проявляет. Потом прусь с ней в лес, убегаю от каких-то придурков, попадаю неизвестно куда, прыгаю в ледяную воду, бегаю голым вокруг костра, выслушиваю истории про разные миры, иду ночью по бездорожью, пугаюсь мертвецов, убиваю разбойников». А теперь выходит, что мне все это должно нравиться? Чего ты хочешь, Виктор? Объяснений. Ты не принадлежишь миру изнанки. Уверена? Конечно. Иначе ты не попал бы сюда. Но не это главное. Дело в том, что ты нужен этому миру. Очень нужен. И ты пришла за мной, чтобы провести по тропе из мира в мир? Да. Ты мог бы прийти сам, так обычно бывает с людьми, которые начинают смотреть на мир по-другому. Рано или поздно Они находят тропу и появляются здесь, но ты слишком важен. Нельзя было ждать и нельзя было полагаться на случай. Ты помнишь тех, кто встретил нас на переходе? Будь ты один, они убили бы тебя. А если бы я остался в своем мире, все равно бы убили, на всякий случай. Да ты и не остался бы. Такие, как ты, не остаются. Виктор засмеялся. Спасибо, девочка. Вот оно что. Ты, значит, не помогала. Спасибо. Раздражение накатывало все сильнее. Наверное, виной была усталость, а может быть, белое тонкое лицо полуэльфа, почему-то всплывшее в памяти. «Это моя обязанность — помогать тем, кто приходит с изнанки», — сказала Тель. Она не почувствовала, как сменилось у Виктора настроение. «Ну, пошли, нам только до поворота, а там селение». Дорога изогнулась, петлей огибая холм. А может быть, не холм, курган? Уж больно ровными казались его очертания в ночи. Какая разница? Виктор был сыт по горло приключениями. Как-то смазались, ушли далеко-далеко. Привычные заботы и проблемы. Совершенно не волновала мысль о том, что завтра он не выйдет на работу. Но вот дом... Маленькая квартирка с отклеивающимися обоями, сгоревшим телевизором и продавленным диваном. Не отпускал. Хотелось туда. Пусть снова выкручиваются пробки и взрываются телефоны. По крайней мере, это будет его дом, его крепость. И не придется сжимать в кулаке мягкие, как шелк, волосы ублюдка-полуэльфа, сворачивая ему шею. «Дьявол!» — прошептал Виктор. «Дьявол!» «Вот оно как значит!» «Не сразу. Не в тот миг, когда кровь горит от адреналина, а из горла рвется звериный рык, тогда можно все — и убивать, и обшаривать карманы покойников, и жрать чужие припасы под запашок горелой человечины. Это потом, в тишине и темноте, подползут испуганно отпрянувшие тысячелетия цивилизации, похлопают по плечу и укоризненно посмотрят в глаза». Тель молчала, даже если и понимала, что с ним происходит. «Хоть на этом спасибо». Они чуть замедлили шаг, переваливая через склон холма. Дороге надоело петлять, и она пошла напрямую. «Вот и поселок», — сказала Тель. Совсем рядом, метрах в 100, тускло тлела россыпь огоньков. Виктор помедлил, ощущая короткое неожиданное разочарование. Идти оставалось пару минут. «Я думал, придется куда-то прыгать». «Карабкаться», — признался он. «Почему?» «Не знаю». Подсознательно Виктор ожидал услышать собачий брех, но к поселку они подходили в полной тишине. «Может, в этом мире нет собак? Как в нормальном мире нет эльфов, так тут собаки не водятся. Стой!» Тель вдруг остановилась, схватила Виктора за руку. Навстречу им кто-то шел. Виктор положил ладонь на рукоять ножа. Полночный прохожий приближался, слышалось шумное дыхание, слегка заплетающиеся шаги. Виктор расслабился. «По крайней мере, алкоголь в этом мире существует. Не, я не пойду короткой дорогой», — донеслось из темноты. То ли подгулявший человек их заметил, то ли беседовал сам с собой. «Нет». Я пойду через овраг. Там темно, там сыро, там страшно. Там крутые скользкие склоны, там дует ветер. Насчет ветра он явно ошибался, а вот со всем остальным Виктор был согласен. «Я пройду через овраг», — напевно излагал свои планы человек, — «и мне станет хорошо. Я протрезвею. Явно никого не замечая, он проследовал мимо. Лица Виктор не разглядел, понял лишь, что человек очень крупный, с солидным брюшком и немалого роста. Уже миновав их, пьяный на миг остановился и с тоскливым недоумением сказал не впопад: «Свинцовые шарики! Это ж надо!» Виктор нагнулся к Тель и шепнул: «Может, остановить? Он в таком виде, как раз в таком виде, спокойно дойдет», — беззаботно ответил Тель. «Пьяным везет. А мертвецы, кстати, запаха алкоголя не переносят. Почему мертвые являются абстинентами, Виктор спрашивать не стал. Из опасения, что у Тель найдутся объяснения и придется поверить еще во что-то совершенно безумное. Хотя, казалось бы, по сравнению с самим фактом существования ходячих трупов, их неприязнь к перегару — мелочь, не стоящая внимания. Дорога плавно перешла в улицу. Под ногами была уже не спрессованная земля, а аккуратно подогнанный булыжник. Здесь было светлее, у многих домов, несмотря на поздний час, светились окна, перед некоторыми горели фонари. Виктор жадно вглядывался, пытаясь найти отличительные черты этого мира, что-то мистическое, нереальное или хотя бы средневековое. Куда там? Аккуратные, чистенькие дома в 2-3 этажа. Большей частью первый этаж из камня, выше надстроены деревянные, окна застекленные, фонари, ажурные металлические плафоны с матовыми стеклами. Правда, свет был уж слишком ровным. А окончательно Виктора добила кнопка у дверей какого-то здания. Кнопка. Металлическая кнопка, расположенная на том месте, где и положено быть кнопке звонка. «Здесь есть электричество!» — обвиняюще выкрикнул он. Тель удивленно посмотрела на него, и Виктор невольно сбавил тон. Лицо девочки на свету было усталым, почти серым. «Ну, почему?» «А почему бы ему не быть? Я же тебе не говорила, что здесь освещают улицы тюленьим жиром и березовыми лучинами?» «Нет, но если здесь...» Виктор запнулся, отчаянно подбирая слова. «Тель, я могу поверить в иной мир или в иную сторону реальности. Бог знает почему, но могу. Да. Здесь эльфийки, которых вечно не хватает, спят с людьми, а мертвецы бродят за серым пределом, сооруженным чародеями». Тель снисходительно улыбнулась. «Но тогда здесь не может быть техники, электричества, ламп, звонков, машин». Над головами хлопнуло окно, и злой голос разорвал ночь. «Да что же такое, вечно нажрутся, как свиньи! Эй, проваливайте отсюда!» В запале Виктор едва не огрызнулся, но вовремя передумал. Во-первых, позиция для ссоры была крайне невыгодной, а во-вторых, он действительно был неправ. «Виктор, ты устал?» — мягко сказала Тель. «Идем». Послушно, словно и впрямь подгулявший мужик, ведомый почтительной дочерью, Виктор пошел за девочкой. «Все возможно», — уговаривала его Тель. «Это срединный мир, понимаешь? Тут все возможно». Они остановились перед длинным двухэтажным зданием, для разнообразия полностью каменным. «Гостиница», — пояснил отель. Виктору хотелось съехидничать и сказать «трактир», но он удержался. Тель уверенно открыла незапертую дверь, и они вошли. Маленький зал, стены из красного обожженного кирпича, на них развешаны незатейливые, хоть и яркие вышивки. У одной стены ряд массивных жестких кресел, у другой внушительных размеров стол, за которым сидели двое людей. Несколько дверей, винтовая лестница, ведущая на второй этаж. Ничего необычного, так мог бы выглядеть маленький домашний отель где-нибудь в Западной Европе. Под потолком висела хрустальная люстра. Виктор обреченно вздохнул, отводя глаза от электрических лампочек. «Добрый вечер», — звонко сказала Тель. Из-за стола поднялся тощий рыжий паренек, одетый в мятый костюм незапоминающегося кроя. В мятом сером берете на голове выглядел он смешно, но не более того. «Доброй ночи, девочка!» — неожиданным воском сказал парень. Тель он удостоил лишь одного взгляда, пристального, но в целом равнодушного. Виктор разглядывал куда более придирчиво. А Виктор не отрывал глаз от оставшегося сидеть за столом. Это был эльф. И никаких комментариев Виктору не требовалось. чтобы понять различие между эльфом, полуэльфом и человеком. Наверное, хорошо, что вначале он видел полуэльфа. Контраст оказался не столь шокирующим. Волосы эльфа походили на золотую пену, на стружку сусального золота, небрежно уложенную в высокую прическу. Лицо не производило того впечатления чахоточной красоты, что у полуэльфа. Оно было просто нечеловеческим, неземным, живущим по своим собственным законам красоты. Тело было тонким, изысканным, но хрупким его назвать тоже не получалось. Эльф был чем-то иным, безмерно далеким от человека. Если людей Бог лепил из глины, то для эльфов, наверное, взял в качестве основы родниковую воду. Но тонкие пальцы эльфа с небрежной грацией сжимали оперение стрелы, уже наложенной на тетиву тонкого лука. То, что лук лежит на столе, почему-то не успокаивало. Виктор был уверен, что через полсекунды стрела может вонзиться ему в грудь. «Откуда вы пришли, путники?» — поинтересовался рыжий парень. «С юга. Мимо серого предела», — ответила Тель. Видимо, вопрос не подразумевал точного ответа. «Ночью? Мимо предела?» — с некоторым уважением спросил парень. «Храбрые люди». Он еще раз посмотрел на Тель, уже внимательнее, и его лицо едва заметно дрогнуло. Словно он узнал девочку с удивлением, но узнал. «Что вам угодно?» Теперь парень был воплощенной вежливостью. Эльф чуть повернул голову, с любопытством посмотрел на товарища и убрал руки с оружия. «Комнату. Одну, две, одну. С одной кроватью, с двумя. Свет, вода, лучшую комнату. Конечно, уважаемые, 8-й номер, дерси!» Это был не страх, который охватил разбойника, едва не убитого Виктором. Скорее, что-то вроде растерянности, когда человек не уверен в своих догадках, но считает за благо перестраховаться. «Вот ключи!» Парень принял из рук сидящего эльфа 2 кольца с массивными ключами. С легким поклоном вручил их Тель. «Что мы еще можем для вас сделать?» «Есть хочется», — жалобно сказала Тель. «Ресторанчик еще работает», — парень кивнул на одну из дверей, ведущих из комнаты. «Вам подать в номер?» «Нет, спасибо, мы зайдем сами», — Тель кивнула Виктору. «Расплатись». Виктор молча достал трофейный кошелек, вопросительно посмотрел на юношу. «Один золотой». Эльф едва слышно хмыкнул. Виктор молча отдал парню монету, которая, судя по виду, и была золотым. На монете не было никаких надписей, только вычеканенная с обеих сторон жуткая драконья морда. Парень принял монету с явным замешательством, отвел глаза, быстро спрятал в карман. «Вы не берете старых денег?» полюбопытствовал Отель. «Нет, конечно же, берем!» Парень покосился на эльфа, состроил гримасу, явно призывая к молчанию. Ох, не нравилось Виктору происходящее, но вмешиваться было неразумно. «Идем, я есть хочу!» Тель потянула Виктора за собой. Эльф так и не проронил ни единого слова и не соизволил встать. Сейчас явно назревал серьезный разговор между ним и рыжим парнем. За дверью ресторанчика было тихо и неожиданно прохладно. Виктор замер на пороге, с изумлением понимая, что его недавняя глупая мечта стала реальностью. С полдюжины столиков, покрытых белыми скатертями, с приготовленными приборами из хрусталя и белоснежного фарфора, все не заняты. Никакого электрического света. Лишь свечи в массивных канделябрах вдоль стен. Дразнящий запах пищи, наверное, идущий из открытой двери на кухню. Маленькая стойка бара, уставленного бутылками незнакомого вида, но однозначно содержимого. На высоком табурете, уткнувшись лицом в стойку, спал коренастый мужчина, одетый во что-то вроде полувоенной формы. «Ого!» — только и сказал Виктор. Захотелось протереть глаза. «Тель, если бы ты сказала про это место, я шел бы в два раза быстрее». «Откуда мне было знать, что деньги появятся?» — вопросом ответила девочка. «Хозяин!» За стойкой открылась маленькая дверь. Из нее вынырнула девушка, чуть постарше Тель, может быть, лет 16-17, красивая, яркая, причем не от обилия косметики, а от природы. Тель слегка смутилась. «А где уважаемый Коном Молчаливый?» — спросила она. «Уже спит?» Между девушками сразу повисло напряжение. «Папа спит уже 3 года». — сухо сказала девушка. — Я не столь молчалива, как он, но, надеюсь, это единственный недостаток. — Извините. Тель и впрямь выглядела смущенной. Ресторан Конома славился на всем пути. Он и сейчас не утратил славы и не сменил имени. Мы очень устали и проголодались. Виктор понял, что надо вмешаться в разговор. «Если вы еще не закрыты...» — девушка наморщила лобик. «Кто же закрывается при виде посетителей? Еда, вино, что вам угодно?» «Что стоит заказать путникам, прошедшим в полночь мимо серого предела?» — вопросом ответил Виктор. Девушка одобрительно кивнула. «Сейчас вам все подадут». На секунду она исчезла за дверью, а Тель, вздохнув, с грустью посмотрела на Виктора. «Классный был дядька!» «Коном?» «Да, боец великолепный, авантюрист. Впрочем, таких-то много, а на старости лет купил этот ресторанчик, назвал его «Королевство Конома Молчаливого» и прославился на весь Срединный мир». «Забавная карьера». «Славу не обязательно завоевывать мечом», — вздохнула девочка. «А дочку его я почти не помню». «Ты здесь бывала?» «Да, но давно». «Тот парень, он, кажется, тебя узнал». Тель дернула плечиками. «Может быть, ну и пусть». Дочка Конома вернулась. Молча достала из-под стойки 2 высоких бокала, налила в них вначале красной жидкости из стеклянного кувшина, дополнила бокалы разноцветным содержимым еще из 3 бутылок очень быстро, но так ловко, что коктейль в бокале не смешался, повис 4 слоями. «Выпейте для начала», — предложила девушка. Виктор сел за стойку, рядом устроилась Тель. Взяла бокал, придирчиво посмотрела сквозь него на свечу. 4 слоя подрагивали, медленно проникая друг в друга. Виктор с изумлением понял, что жидкость превращается в 7 полосок, составляющих полный спектр. «Вы умеете делать радужные сны!» — воскликнула Тель с явным восторгом. «Ой!» — кажется, похвала польстила девушке. «Меня зовут Рада». «Рада». «Рада, а я слышала, что Коном клялся никому никогда не открывать этот секрет». «Папа и не открыл, даже мне. Я сама восстановила рецепт». Виктор осторожно сделал глоток. Напиток явно был алкогольным, но совершенно необычного вкуса. Он слегка бодрил буквально с первого глотка и одновременно расслаблял тело. Нет ничего лучшего для уставшего путника в поздний час, чем бокал радужных снов, — сказал Тель. Эх, и почему Коном так поздно нашел свое призвание? Какие чудесные напитки он придумывал! Виктор испугался, что Рада обидится на эти слова, но девушка согласно кивнула. — Да, а я вот не собираюсь заниматься ерундой. Утром приходите, я угощу вас кипучим днем. За счет заведения это уже мой рецепт. Его оценил сам господин Анджей. «Маг земных?» — заинтересовалась Тель. Рада кивнула. «Да, глава клана. Он останавливался здесь, когда путешествовал в снежные степи. Такой хиленький мужичок, лысенький». Рада перешла на шепот. «По виду Ну, совсем обычный, какой-нибудь наш охотник или плотник, и те попредставительнее будут. В чем душа держится? А пил? Диву даешься. То ли ночные посетители вдруг стали ей симпатичны, то ли девушка решила, что бизнес прежде всего, но первая ее холодность исчезла. «Сейчас вам принесут еду», — сообщила она, — «по ломтику тушеной рыбы, немножко зелени, сок и паштет из моллюсков. Это будет самым правильным ужином, поверьте. Вы надолго остановитесь?» «Нет», — с сожалением сказал отель, — «завтра уезжаем. Останьтесь хотя бы на обед. Эльфийский суп, куропатки в тесте и настойки клана медведей. Не пожалеете?» Она улыбнулась Виктору и вновь скрылась за дверцей. «Да, молчаливость не входит в ее недостатки», — сказал Виктор. «Это точно», — допивая бокал, согласилась Тель. «Да, кстати, ты ведь завтра возвращаешься домой? А когда, с утра или после обеда?» Виктор даже не нашелся, что ответить. «Родные места. Здесь ты родился и вырос, Риттер. Здесь учился. Отсюда уходил в свой ставший знаменитым для знающих поход. Сюда же возвращался, не думая, не гадая, что настанет день. Придется своими руками исправлять почитавшееся ранее твоим же величайшим подвигом. Конечно же, его заметили издали. Он не скрывался. Пламенная аура силы вокруг него видна была магом клана за многие мили. И когда он, погасив крылья, опустился возле крыльца школы магов по совместительству его собственного жилища, вокруг уже собралась толпа. Все молчали, знали, что случилась беда. Взгляд Риттера отыскал среди сбежавшихся мать Таниэля, и не в силах вынести скорбного укора, волшебник опустил голову. Не сумел, не уберег, не защитил, и теперь все слова уже бесполезны. Однако, несмотря ни на что, Риттер все-таки заговорил. «Не должно быть секретов от своих. Вода искусна в магии обмана, как, впрочем, и воздух. Несказанное тобой поспешат выложить, переврав враги». Кратко, но ничего не упуская, Риттер рассказал о схватке с Торном и его людьми в заброшенном замке, о предательстве, погубившем огненных, о том, как его, презрев обычаи, собирались убить на балу у Лой-Ивер. «Так что же делать, братья? Смолчать, перетерпеть, покориться?» — закончил он. Слушавшая его в гробовом молчании толпа, в мгновение ока разразилась яростными воплями. Риттер видел воздетые кулаки, искаженные ненавистью лица, перекошенные от гнева и жажды мести рты. Вопль «Смерть им!», вырвавшийся из сотен глоток, подхваченный ветром, разнесся далеко окрест и, знал Риттер, даже живущие на дальних фермах побросали сейчас работу, с тревогой вслушиваясь в порывы, полные ненависти. «Война!» Несся над площадью беззвучный крик домов. «Война и смерть им всем!» — вторили скалы. «Огонь и гибель на их головы!» — шумели леса. И лишь мудрая, ленивая река на сей раз смолчала. А море и вовсе не говорило ничего и никогда. Наконец, когда бушующий ураган криков поутих, Риттер поднял руку. «Обо всем, как и велит закон, будем говорить сегодня на совете клана», — обратился он к людям. «Я буду думать, и вы думайте тоже. Завтра на рассвете мы сравним наше решение». «Не сомневаюсь, что они выберут войну», — мелькнула мысль. «Слишком хорошо здесь знают о нашей сторонном вражде. Сами кланы не сталкивались уже давно, но нападение есть нападение, и вражда с предводителем есть вражда со всеми. Клан поднимется, а это значит, войны не миновать. Мы сами вымостим дорогу прирожденным». И в то же время Риттер даже помыслить не мог скрыть от собратьев правду. Быть может, когда отгорит первый гнев, ему удастся сдержать своих. потому что надо тратить силы не на бессмысленную распрю с могучим кланом воды, подавляющее число людей в нем, само собой, ни в чем не виноваты, а уничтожить пока не поздно вызванного Торном убийцу дракона. В этих словах врага Риттер не сомневался. Таким не бросаются. И не важно, что убийца, скорее всего, тоже не виноват. Простой подсчет. Тысячи жизней или одна. Иное решение. Чтобы никто не погиб? Увы, мы не на занятии по этике, к сожалению. Ему казалось, он никогда не уснет. Когда так устаешь, организм словно во вред самому себе отказывается засыпать. Мол, помучайся, помучайся, будешь знать, как измываться над собственным телом. Виктор понимал, что это всего-навсего чрезмерный уровень адреналина и эндорфинов, повышенный ток ионных каналов и слишком активная перекачка синаптических пузырьков, однако понимал как-то умом. А другая половина сознания отчего-то талдычила. Это судьба тебя предупреждает. Не спи в эту ночь, не спи, не спи, не спи. Раньше об эльфах, гномах и тому подобном он читал только в бульварной фантастике. Да и то изредка, когда ничего другого не находилось взять в дорогу. А вот теперь сам лежит на кровати в гостинице, охранником, в котором служит самый что ни на есть настоящий эльф. Если таковы эльфы, то каковы же тогда эльфийки? Эльфки, эльфиянки, эльфочки, эльфессы. Интересно, а полуэльфки? Они какие? Или их на самом деле никогда не бывает? Начинаешь понимать, почему эльфы не зарятся на человеческих женщин, а вот мужчины... Он приподнялся на локте. Тель мирно спала, тихонечко, как мышонок, посапывая в дреме. Виктор снова лег на спину. Невольно ему вновь вспомнились давешние разбойники и тот несчастный, моливший сохранить ему жизнь. Как он там сказал? «Я раб твой, владыка». «Владыка». «Ничего не скажешь, приятно услышать. Что ни говори, каждый из нас втайне думает о себе, мол, меня не оценили, не поняли, я куда выше, лучше их всех, только вот из-за всяческих козней не могу развернуться как следует, а тогда бы я всем показал». Неудивительно, что лесть — одно из сильнейших человеческих орудий. Виктор не уловил прихода сна. Сознание оставалось ясным, мысли четкими и определенными. Он думал, что рассуждает про себя, и потому даже несколько удивился, внезапно увидав себя стоящим на незнакомом берегу. Песок был абсолютно нестерпимо снежно-бел. Это еще не удивительно, хотя отыскать такую белизну на земле, точнее, в изнанке, не удалось бы, наверное, и на Северном полюсе. Да, песок был бел, а вот вода, напротив, и сине-черна, словно самая настоящая нефть. Виктор собрался было протереть глаза, правда, тотчас же понял, что удивляться глупо. Тут так и должно было быть. Сны — особая страна. Взгляд его скользнул вдоль берега. Наверное, в полукилометре вода становилась красно-алой, словно солнце ветреным закатом. Еще дальше. У самого горизонта виднелась блистающая яркая зелень, а может, это уже были шутки атмосферной рефракции. Солнце, наверное, уже скрылось, светилось само небо, на горизонте ярче, а в зените уже проглядывали робкие звезды. Вплотную к берегу подступали горы. Не обычные, привычные нам, а длинный строй математически правильных фракталей, как, едва вглядевшись, понял Виктор. Каждая гора чем-то напоминала исполинское дерево, блистающий полупрозрачный ствол в километр высотой, идеально правильные грани, каждая разделена на три части, средний отрезок служит основанием еще одного треугольника поменьше, и так без конца. К морю эти странные образования повернуты были гладкими срезами, словно основаниями. Между этими не то строениями, не то естественными образованиями тянулись длинные языки привычно зеленой травы, высокой и острой на манер осоки. Еще дальше виднелся лес, правда фиолетовый, а местами и просто синий, словно в этом мире не существовало законов фотосинтеза. А над самым краем леса Виктор заметил курящийся дымок. И пошел к нему. Что еще оставалось делать? Все это время он прислушивался к себе. Странный был сон. Очень уж яркий и реалистичный. Даже фиолетовые листья и черные волны выглядели уместными. И ладно бы просто уместными. Во снах все кажется правильным. Но почему тогда он ощущает чуждость окружающего? Непорядок. Хоть бы во сне расслабиться. Он сделал шаг другой и вдруг понял, что ему здесь нравится. Тело наполнило пьянящая легкость, словно в воздух подкачали кислорода. Это немного напомнило симптомы глубинного опьянения, но Виктор-то сейчас не на глубине. Он с трудом удержался, чтобы не пуститься бегом. Широколистная осока затянула весь берег, в зарослях ни единой тропки. Убедившись, что острые стебли не в силах проколоть джинсы, Виктор с удовольствием пошел напрямик. Немного погодя, он увидел, что дым поднимается над широкой и низкой крышей большого одноэтажного приземистого дома, сложенного из розовых каменных плит, сейчас изрядно подпорченных жирной копотью. Из широченной каменной трубы, тоже низкой какой-то приплюснутой, отчего так тяговить плохая, валил дым. Был он, как и положено дыму, густ, клубист и черен. Вокруг дома одуряюще воняло чем-то омерзительно кислым, словно там внутри стояла целая батарея открытых чанов с дымящейся солянкой, H-хлор, или там, скажем, с серной, H2SO4. Едкий запах полез в ноздри. Виктор закашлялся, точнее, это собралась закашляться его память. Сам он только с силой выдохнул, гоня прочь из легких эту гадость, ничего общего с привычными нам кислотами, конечно же, не имевшую. «Это был яд», — вдруг понял он. «Яд, напоенный вдобавок еще и магией. Правда, ему, Виктору, отрава почему-то вреда причинить не могла. Дверей в доме не было. Широкий темный проем, где во мраке что-то тускло и равномерно вспыхивало. «Эй, есть тут кто?» — негромко спросил Виктор. Огонь в глубине дома испуганно замигал и погас. И тотчас же раздалось гневное рычание, длинная разъяренная рулада, сложившаяся в нечто вроде «кто посмел», только куда изобретательнее, с многочисленными отсылками ко всем родственникам виновника вплоть до 12-го колена. Из тьмы выкатился невысокий, очень толстый человечек, широкоплечий, краснорожий, с необъятным брюхом и нависающими кустистыми бровями. Нос хозяина украшали многочисленные алые и синюшные прожилки, запах ядовитой кислятины тотчас сменился до боли знакомым перегаром, словно от того же жековского сантехника. — Ты кто такой? — зарычал коротышка. Холщовые рубахи и портки на нем были все в пятнах и подпаленных. Руки же в тонких хирургических перчатках, и при виде их Виктор едва не лишился дара речи. «Язык проглотил, неуч!» — напирал меж тем хозяин. «Молчи!» — вдруг вырвалось у Виктора. «Как смеешь ты держать меня на пороге?» Толстяка враз прошибло потом. Он отступил на шаг, однако взгляда не опустил. «Ух ты, знатный гость ко мне пожаловал!» Медленно процедил он сквозь зубы, стаскивая с рук перчатки. «Знатный и редкий! Ну что ж, заходи, раз пришел. Прочь не погоню. Запашок у меня, правда, тебе едва ли понравится, но уж не обессудь, коли явился незваным». Толстяк, если и боялся, то страх свой умело скрывал, и, судя по нему, был отнюдь не дурак подраться, хоть и пригласил внутрь, сам стоял, загораживая почти весь широченный проход. «Плохо ты гостя привечаешь», — нагло сказал Виктор, сам да нельзя, девясь этой наглости. «Впрочем, это ведь сон, всего лишь сон». «Уж как умею», — огрызнулся коротышка. Сдернув, наконец, рук перчатки, он метко зашвырнул их в бочку, что-то отвратительно зашипело, из бочки повалил пар. «Как там у вас говорится, в гимназиях не обучались?» «Ну, конечно же, я сплю», — подумал Виктор. «Откуда здешнему обитателю знать золотого теленка?» Ухмыляясь, толстяк пялился на Виктора. Глаза буравчики беспокойно сверлили незваного, невесть откуда взявшегося гостя. Коротышка откровенно и недвусмысленно нарывался на неприятности. «В этом мире уважают только силу», — подумал Виктор. «Деликатность, вежливость, миролюбие здесь воспринимаются как слабость. Впрочем, только ли здесь? Мир снов — лишь слабый отсвет реального мира. Если здесь и сейчас, в сумбурном, пусть и таком ярком сне, от него ждут напора и натиска, значит, и на самом деле происходит то же самое. Давно ли нахрапистость и наглость превратились из пороков в достоинство? Может, и недавно, но порой кажется, что навсегда. И все-таки, наверное, в Москве он едва ли решился бы на подобное. Протянуть руку и молча отодвинуть хозяина с порога его собственного дома. Помня серый предел и ломающуюся сухим треском шею несчастного полуэльфа, Виктор толкнул коротышку не в полную силу, однако тот лишь похабно осклабился. «Что-то слабоваты нынче стали срединники». «Ну-кась, ты толкнул, теперь моя, стала быть, очередь». Это, разумеется, оказался не толчок в плечо. Толстяк коротко и без замаха провел очень грамотный апперкот. Настолько быстро и профессионально, что невеликого умения Виктора не хватило даже отдернуть голову. Собственно говоря, он понял, что поднявший его в воздух удар именуется апперкотом, только оказавшись лежащим на спине. Ярость в тот же миг подняла его на ноги. «Это точно сон», — снова подумал Виктор. «После таких ударов встают только в дешевых гонконгских боевиках. У меня сейчас должны были быть сломаны шейные позвонки, выбита челюсть и половина зубов, а я скачу, как ни в чем не бывало». Теперь вокруг него был огонь. Руки, раскинутые в стороны, словно крылья, рассекал ярящийся океан испепеляющего пламени. Как смел этот червь, как он смел поднять руку на него? На него, владыку! Кулак обернулся сгустком рыжего огня. Мелькнуло перекошенное злобой лицо коротышки, вскинутое для защиты рука, но поздно. Виктор ударил оскорбителя в скулу. И тот, несмотря на немалый свой вес, 1,5 центнера на глаз, не меньше, кубарем покатился через порог внутрь дома. С грохотом обрушились какие-то полки, кто-то жалобно не то заблеял, не то замяукал, и все стихло. Огонь исчез. Душащая ярость тоже. Болел кулак, словно Виктор хватил им по каменной стенке. Кожа на костяшках была содрана. Виктор поморщился, потряс кистью. «Ну, какой ты, однако!» Плаксиво пробубнили из темноты. «Предупреждать надо. А кто у нас муж?» «Волшебник! Предупреждать надо!» — передразнил его Виктор цитатой из «Обыкновенного чуда». «Дальше драться станем!» «Чего уж, до срока!» — буркнули из темноты. «Входи, входи, чего стоишь? Помоги встать, не видишь? Полкой придавило. Я, ежели ворохнусь, все на ней переломаю». Виктор проворно шагнул через порог. Глаза подозрительно быстро привыкли к темноте, слишком быстро даже для сна. В снах у нас порой есть крылья, и пули из дул нашего оружия летят медленно-медленно по длинным изогнутым дугам, но вот в темноте мы видим плохо даже там. Это, несомненно, была лаборатория. совершенно не похожие на привычные ему изнаночные, как сказали бы в срединном мире. Здесь не было никаких приборов, агрегатов или устройств, только здоровенные полки на стенах, но на полках ни единой бутыли, коробки, банки или любого иного вместилища. Непонятные предметы свалены кучами, следуя какой-то непостижимой внутренней логике. Огонь в очаге горел сам по себе, ни дров, ни угля. На мгновение Виктор даже подумал, не подтянут ли сюда газ. Но, конечно, никакого газа тут не было. Просто сам по себе горящий огонь. И над ним котел, черный, закопченный, с изубренными краями. Виктору стало даже немного не по себе. Зазубрины на краях очень уж напоминали следы зубов. Прямо на глаза попался очень неплохо сохранившийся рельефный отпечаток человеческой челюсти в натуральную величину. Верхний с косыми, неисправленными в детстве резцами. Виктор приподнял тяжеленную полку, каменная на что ли, и коротышка выбрался на волю. «Спасибо!» Кажется, это было сказано довольно-таки искренно. «А ты не из слабаков. Угощать, как у вас принято, мне тебя нечем, так что не обессудь, все в дело пошло». «А что за дело?» Как бы, между прочим, полюбопытствовал Виктор. Котел висел над огнем без всяких подпорок, запашок оттуда шел отвратительный, и помыслить об угощении сил не было. «Да так», — ответствовал коротышка без видимой охоты, почесал затылок, покашлял, снова почесал затылок. И в это время в громадном сундуке, единственном сундуке во всем доме, что-то мерзко заскреблось и зашебуршилось. «Крыса, что ли?» — подумал Виктор. Коротышка скривился, как от сильной зубной боли, бросился к сундуку, рывком распахнул крышку, запустил туда руку по самое плечо, ойкнул и миг спустя выпрямился. Виктор окаменел. В кулаке у коротышки дергался, суча тонкими ручками и ножками, крошечный человечек размером чуть больше перочинного ножа. В нелепой коричневой шляпе с полями, красной рубашке и коричневых же штанах. Лицо у него было словно выгоревшее, все в струпьях и шрамах, а на правой руке что-то вроде перчатки с пятью длинными, по его мерке, конечно, остриями, что-то вроде монтерских кошек. «Извини», — промявлил коротышка, размахнулся и швырнул пищащее создание прямо в котел. Всплеск. Раскаленная жижа полетела прямо в лицо Виктору. Он скинул руку, загораживаясь, и в тот же миг проснулся. Тишина. Все спокойно. Он в комнате отеля, или постоялого двора, или гостиницы. Тут и не поймешь, как чего называть. Еще темно, как ни странно. На соседней кровати еле слышно посапывает Тель. Все в порядке, все хорошо. Только сердце бухает, и ладони взмокли. Даже сейчас, вопреки обыкновению, сон не стал казаться нескладным. Нелепый, нереальный мир, но он до сих пор оставался столь же убедительным, как, например, эта гостиница. Да, не помог Радин коктейль. Каких уж тут приятных снов! Попав из мира в мир, увидев существ, которым место в сказках, убив, после этого на иные сны трудно претендовать, только на мордобой с тупым уродом, который варит в котле миниатюрного Фредди Крюгера. Виктор повертелся немного в постели, стараясь найти позу понеудобнее. Не хотелось снова засыпать после такого кошмара. Но сон все же пришел. Видимо, он слишком устал. Не было в нем никаких сновидений, ни приятных, ни страшных. И то хорошо. До того, как соберется совет, оставалось совсем немного времени. Риттер сидел у себя на третьем этаже школы в скудно обставленной просторной комнате. Узкая жесткая кровать в углу, умывальник, небольшой шкаф. Вот и все для жизни. Остальное пространство занимали книги на тянущихся вдоль стен и поднимающихся под самый потолок полках, да громадный письменный стол. Дверь только что закрылась за матерью Таниэля. Риттер с усилием, нажимая, провел ладонью от лба вниз по лицу. Что он мог сказать этой несчастной? Что ответить на горячечный бред ее обвинений? Ровным счетом ничего. И он не отвечал. Хорошо, что не пришел брат, значит, не обвинял, значит, простил или боялся дать волю своему гневу? Лучше не думать. Сейчас соберется совет проголосовать за войну, выставить голову Торна, насаженный на кол, для всеобщего обозрения, стереть с лица земли саму память о клане воды. Они сильны? Ничего, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Переубедить их невозможно, даже самых лучших. Значит, ищи способ повернуть их гнев на убийцу дракона. А потом будем думать, как сделать войну странной до того момента, как из душной, парящей мглы Южного моря не вынырнет орлиноголовый флот прирожденных. Что ж, в таком деле маленькая ложь позволительна. «Мне надо сберечь клан воды для отпора врагу», — думал Риттер. «Торн может внезапно исчезнуть, а потом уже придет время дракона». Он невольно вздрогнул. Невдалеке звякнул колокольчик, очень тихо, но услужливый порыв ветерка позаботился донести звук. Риттер решительно поднялся. Совет начинается. Он вышел из комнаты, не позаботившись запереть дверь. Никто не дерзнет проникнуть к нему. Двинулся по широкой галерее, соединяющей все помещения школы. Конечно, никаких занятий сегодня не предвиделось, но все же ученики не разошлись. Близко к главной зале, где состоится совет, они не подходили, не рискнуя наткнуться на суровую отповедь, а то и оплеуху, нанесенную невидимой воздушной рукой. Маги сейчас были скоры на расправу. И все же и во дворе болтались мальчишки, едва умеющие чувствовать воздух, вроде бы играя, но нет-нет, да и посматривающие на купол главной залы. А в комнатах для занятий с открытыми раз и навсегда окнами, просторных и пронизанных ветром, сидели ученики постарше, якобы погруженные в чтение книг. Ближе к зале Риттеру попался один из самых талантливых выпускников школы, вот-вот готовящийся пройти испытания и получить плащ воздушного с поразительным усердием, оттирающий и без того чистый пол. Аура у мальчика была почти непроницаема, но только не для Риттера. Несмотря на всю серьезность предстоящего, маг улыбнулся. «Что ж, пусть. Так было и будет всегда». Ученики, переоценивая свои силы, пытаются подглядеть и подслушать. И он был таким. Пусть. Если вдруг у паренька получится, значит, он настолько силен, что уже вправе знать решение магов. «Странное дело», — добродушно бросил Риттер. «Раньше я не видал с тряпкой в руках учеников старше 10 лет». Юноша поднял на него наивные, чересчур наивные глаза, невинно заявил: «Мне показалось, что нехорошо все время отряжать на уборку младших». «Какая мудрая мысль!» — кивнул Риттер. «Разрешаю тебе заниматься уборкой каждый день до самого испытания». Паренек тоскливо уставился на тряпку, а маг прошел дальше. Защиту уже поставили, причем такую, что Риттер даже не стал ее усиливать. Круглый зал, где собралось почти 30 человек, был окружен по самым стенам коконом ветров. Ничего лишнего, только легкие плетеные кресла, да такой же плетеный стол в центре, с парой старых книг на случай, если кому-то изменит память и придется рыться в древних наставлениях, в бесполезной, но чтимой мудрости столетий. Воздух в зале был неприятно сух, но, учитывая все обстоятельства, это было необходимо. Разумеется, не было никакого огня, да и какая нужда в нем? Купол был раскрыт, и помещение заливал солнечный свет. Конечно же, чистота царила стерильная, ни одной пылинки, ни одной крошки земли на полу. Секретность. Может быть преувеличенная, а может быть совершенно недостаточная, но лучше, если она есть. Все взгляды остановились на Риттере, и маг поднял руку, приветствуя товарищей. Предстояла схватка. Беззлобная схватка между друзьями, желающими одного, но расходящимися в тактике. Самая тяжелая схватка. «Кто-нибудь считает меня трусом?» — спросил Риттер. Дал тишине устояться и неторопливо прошел в центр зала. Окинул взглядом магов клана, в который раз прикидывая, кто согласится сразу, кого удастся переспорить, а кто будет стоять на своем до конца. «Тогда я скажу то, что не всем понравится. Врага можно победить по-разному. Можно убить его, если хватит сил». Легкий недовольный шум. Но возражений не было. Среди сидящих здесь не водилось дураков и безумцев. «А можно понять замыслы врага и убить их». «Уверен ли ты, что понял?» — раздался тихий голос, при звуке которого Риттер вздрогнул. Кан-неудачник, так и не ставший хорошим магом, но прославившийся как лучший травник воздушных, смотрел ему в глаза. «Да, брат», — тихо сказал Риттер, — «да». «Значит, мой сын не останется неотмщенным?» Риттер лишь кивнул. У него не хватило духу пообещать это вслух, ибо он не знал, станут ли его слова правдой. И Виктор открыл глаза, когда утреннюю тишину разорвал чей-то гневный вопль. Шумели во дворе: «Чтоб у тебя отсохли руки, да ударят тебя током! Пусть сумасшедший маг превратит тебя в вонючую жабу!» Затейливость проклятий лишила Виктора возможности хоть на пару минут, хоть со сна, не раскрывая глаз, ощутить себя дома. Нет, он по-прежнему тут, в сумасшедшем срединном мире, где бродят в ночи неуспокоившиеся за столетия мертвецы, улицы освещены электричеством, а эльфы выполняют функцию охранников при гостинице. В мире, где даже сны стали не то волшебной сказкой, не то реальным кошмаром. Комната была уютной, но небольшой. Вряд ли это лучший номер гостиницы, как клялся вчера рыжий паренек. Виктор глянул на кровать у другой стены. Там никого не было. Покрывало аккуратно заправлено, за дверью ванной тишина. Тому, что Тель куда-то отошла, Виктор был даже рад. Встал, прежде чем одеться, выглянул в окно. «Кто же так точит мечи? Кто, я тебя спрашиваю?» Во внутреннем дворике гостиницы, где был разбит небольшой палисадник, юная хозяйка ресторана распекала пожилого мужчину, годившегося ей, если не в деды, то в отцы. Тот и не думал оправдываться, словно признавал свою вину. «Это меч? Это столовый ножик?» Рада легко вскинула над головой и ткнула под самый нос мужчине солидных размеров клинок. «Смотри!» Без всякого усилия девушка крутанула мечом и отсекла ветку с ни в чем не повинного дерева, а ветка была толщиной в руку. «Ну?» Воткнув клинок в землю, Рада подняла сук, продемонстрировала мужчине сруб. «И это эльфийская заточка?» «Нет», — неожиданно признал мужчина, нервно вытирая руки о кожаные штаны. «Ваша милость, я тебе не ваша милость, хозяйка!» «Бес попутал. Исправлю». «Как исправишь? Совсем клинок погубить хочешь?» «Память пропил. Эльфийскую заточку с косым отвесом перепутать, да чтоб ты под паровоз попал!» Виктор вздрогнул. И тут, словно подтверждая слова Рады, в воздухе разнесся долгий тягучий гудок. Совершенно остолбенев, Виктор поднял глаза и увидел, что вдали, за забором, огораживающим палисадник, за домиками, за низким длинным строением, напоминающим вокзал, блестят на солнце стальные нити рельсов. «Господи!» — выдохнул Виктор, вложив в слово за отсутствием веры весь отпущенный на сегодняшний день запас удивления. По рельсам мчался поезд. Впереди огромный, чудовищно несуразный паровоз с исполинским котлом из начищенной меди, в котором отражалось встающее солнце, с клубами черного дыма из четырех труб, водруженных за котлом, с тремя открытыми платформами, на которых были навалены черные холмики угля, с пятью или шестью вагонами, длинными, деревянными, раскрашенными каждый в свой цвет. Поезд дал еще гудок и начал медленно сбавлять ход. Дым из труб повалил при этом еще гуще. «Путь!» — сказал Виктор. «Путь? Тель!» Он обернулся, но Тель в комнате, конечно, не было. «Доброе утро!» — окликнула его снизу Рада. Виктор до пояса высунулся в окно. «Доброе утро! Рада, что это?» Оставленный в покое мужчина вытащил из земли злополучный меч и с убитым видом уставился на лезвие. «Это... ну...» — он замялся. «Поезд!» «Поезд! Это поезд!» — Рада засмеялась. «Спускайтесь! Я обещала угостить вас кипучим днем!» «Спасибо!» Виктор счел за благо скрыться из окна, прежде чем девушка окончательно не приняла его за идиота. «Или уже поздно?» «Нет, Тель, хватит!» — бормотал он, одеваясь. Зашел в ванную, вполне приличную, там был и нормальный унитаз, и ванна, и даже горячая вода. Правда, шла она с легкой ржой, но такое случалось и у него дома, в мире изнанки. Решительным шагом Виктор двинулся к двери. «Побаловались, и хватит!» «Хорошо, он во все верит, он все принимает как должное, он даже не сердится, но теперь пришло время уходить. Место здесь вполне тихое и мирное, девочка не пропадет. Ха, такая нигде не пропадет. Ни на ночной московской улице, ни за серым пределом». Он запер дверь, сбежал вниз по лестнице. Рыжего парня за столом не было, теперь там сидел лишь эльф. «Милейший!» Переходя на невыносимо фальшивый средневековый тон, но не в силах ничего с этим поделать, воскликнул Виктор. «Не покажете ли, куда пошла моя юная спутница? Или, возможно, позовете ее сюда?» Эльф смерил его взглядом прозрачных, медово-желтых глаз. Мелодично ответил. «Разумеется, нет, милейший». «А почему, собственно?» «Подойдите ко мне». Не отрывая взгляда от лежащего на столе лука, Виктор подошел к охраннику и замер, чувствуя, как заливает лицо краска стыда. У сидящего за столом эльфа не было ног. Брюки из зеленого шелка кончались чуть ниже колен. «Мне было бы затруднительно позвать вашу юную спутницу», — продолжал эльф. «Она вышла из гостиницы минут 20 назад». «Простите», — прошептал Виктор. Перед уходом девушка отдала ключи, не обращая внимания на извинения, продолжал эльф. «Она сказала, что собирается уехать на утреннем поезде, полагая, что я догнать ее никак не успею». Тишину разорвал двойной гудок. Эльф поморщился, словно даже смягченный стенами звук был ему невыразимо противен. «А теперь, полагаю, догнать ее не сумеете и вы». Прошло несколько секунд, прежде чем Виктор осмыслил случившееся. «Тель уехала?» «Если вашу спутницу зовут Тель, да. Конечно, она могла передумать». Эльф подпер подбородок точеными пальцами, но у меня сложилось впечатление, что у нее слова не расходятся с делом. Виктор, словно оглушенный, шагнул к двери. «На вашем месте я бы позавтракал», — окликнул его эльф. «Посидел минут 10 с кружкой эля и только потом начинал суетиться. Кстати, если воспользуетесь моим советом, то попросите Раду подать завтрак и мне». «Я попрошу», — Виктор посмотрел в лицо эльфа, — «не презрительное, не насмешливое, просто чужое. Как вас зовут? Дерси? Для людей? Да. Дерси, ночью мне показалось, что ваш товарищ узнал девочку. Спросите его сами. Разве он не поделился с вами догадками? Осторожно спросил Виктор. Лицо эльфа чуть-чуть изменилось, и он понял, что угадал. «Спросите его, Рыжик придет к обеду, я не хочу вмешиваться в человеческие дела». «Спасибо», — помолчав, сказал Виктор, — «я воспользуюсь вашим советом». Глава шестая. При свете дня ресторанчик утратил в интимности, зато открылись новые детали интерьера. Древние мечи и копья, закрепленные на стене между окнами, несколько пробитых щитов, подвешенные на потолке. Стали, правда, видны и пятна копоти у канделябров, и испещренные отметинами простенок между дверью и баром, словно кто-то долго забавлялся, кидая в стену ножи. Народу в ресторанчике не прибавилось. Тот крепыш, что вчера дрых за стойкой, занимал столик в углу, шумно поглощая завтрак. Рада сидела у двери, разглядывая злополучный меч. «И в самом деле испорчен?» — спросил Виктор, садясь рядом с ней. «Да, там Дерси просил принести ему завтрак». Рада вздохнула, поднялась, на минуту скрылась за стойкой. Виктор ждал, осторожно трогая пальцами блестящий клинок. На его взгляд меч был остер, как бритва. «Кстати, а чем тут бреются?» «Станка у него нет. Может быть, здесь электробритвы существуют?» Виктор глупо хихикнул, убрал руки от меча. Вернулась Рада с двумя бокалами, заполненными густой жидкостью черного цвета. Жидкость пенилась и бурлила. «Кипучий день», — сказала девушка. Виктор подозрительно посмотрел на бокал, поднес к лицу. Пахло свежестью, чуть ли не озоном. «Рада, это действительно можно пить?» Девушка молча пригубила из своего бокала. Виктор вздохнул и сделал глоток. Вкусно. Алкоголь практически не чувствовался. Легкая кислинка и холодок на небе, не мятный, а скорее ледяной, хотя жидкость казалась теплой. «Меч не испорчен», — призналась вдруг Рада. «Косой отвес — нормальная, честная заточка, но я-то просила сделать эльфийскую. А есть разница?» «Еще какая! Эльфийская заточка более жестока. Лезвие идет легко, но немножко гуляет по телу, оставляя рваные раны». Виктора передернуло. Воображение врача нарисовало ему не самую приятную картину. «Меч-то эльфийский!» — продолжала Рада. «Хотелось и заточить его как следует. А я думал, ты увлекаешься лишь кулинарией». «За папиной коллекцией надо следить. Оружие не должно умирать на стенах». Девушка задумчиво коснулась рукояти. «Папа все сына хотел, и этот меч приобрел для меня, ну, заранее». Она посмотрела на Виктора и без всякого перехода сказала: «Странный ты какой-то». Виктор кивнул: «Сам знаю. Будешь завтракать?» «Да. Только один вопрос. Рада, ты в курсе, что Тель...» «Девочка, с которой я приехал, утром ушла». «В курсе». Рада помолчала и участливо спросила: «Поссорились ночью? Обидел ее чем-то?» Виктор поперхнулся коктейлем, ответил вопросом: «Полагаешь, ее можно обидеть?» Рада прищурилась: «Нет, вряд ли. От нее силой так и тянет. Не тебе чета». Как не обидно это было слышать, но Виктор не стал возражать. «Я хочу ее догнать. Зачем?» «А действительно, зачем? Неужели он сам не найдет дороги обратно? Впрочем, мало найти дорогу. Надо еще пройти той странной тропой, что вернет его в мир изнанки. Мне надо кое-что узнать». Рада побарабанила пальцами по столу, вздохнула. «Нет, так дело не пойдет. Рассказывай на чистоту и не бойся. Мне любую тайну можно доверить». Виктор с сомнением покачал головой. «Ты не смотри, что я болтушка. Я про себя люблю поговорить. Про папу, про ресторан, про мечи. Чужие тайны не выдаю. Я не из этого мира. Я с изнанки. Ну, это я и так поняла». «Что? Озирался ты так своеобразно. Все, кто с изнанки приходят, поначалу такие. И много их приходит. Не очень много, но и немало. Раз-два в месяц точно заглядывает кто-нибудь новенький. Некоторые уезжают потом, некоторые остаются у нас. Рада, мне надо поговорить с кем-нибудь из них. Нет, я же говорю, чужие тайны ты от меня не услышишь. Зачем людям душу бередить? Но я ничего не понимаешь?» «Не беда, обвыкнешься. Да и вообще, насколько я знаю, у вас все почти так же, как у нас». «Так же? Ничего себе! У нас мертвецы не ходят. Уверен?» «Впрочем, и у нас не ходят. Их серый предел держит. А эльфы? Что эльфы? Нет эльфов и гномов? Зато говорили, у вас черные люди живут и желтые». Оставив Виктора проводить странные аналогии между эльфами и неграми, Рада на миг отошла, что-то сказала в открытую кухонную дверь, вернулась. «Сейчас тебе завтрак дадут, Рада, но это не мой мир. Там я был врачом». «Врачом? Так это замечательно. Тебя в любом городе примут с распростертыми объятиями. Можешь и у нас остаться. Вилл уже старый стал, лекарство путает, кишечный заворот резать боится, а ученик у него шалопай оказался, спутался с молодыми эльфами, из лекарского цеха вышел». Виктор замахал руками. «Стоп, стоп, Рада. Я вовсе не собираюсь делать здесь карьеру лекаря». «А какую тогда?» Мужчина за дальним столиком громко рыгнул, встал, двинулся к выходу. Был он невысок, широкоплеч, с грубым морщинистым лицом, жесткими прядями черных волос, торчащих в растопырку. Поступь его была твердая, тяжелая, он словно вколачивал каждый шаг в доски пола. «Спасибо, прелестная Рада!» Он свойски потрепал девушку за плечо, на миг уставился на Виктора темными на выкате глазами и вышел. «Это был...» Начала Рада. «Гном», — докончил Виктор. «Уже встречал их?» «Нет». Виктор не стал объяснять, что почувствовал в гноме чуждость, подобную той, что была в эльфе. Опять же, если продолжить сравнение, то люди были созданы из глины, эльфы из воды, а гномы из камня. «Забавный народец», — сказала Рада. Поколебавшись, добавила, «и опасный. С электричеством знаются, пар постигли». «А ты не пользуешься электричеством?» «Пользуюсь, но это же не значит, что я его понимаю». «Ну, это всего лишь...» Виктор запнулся, выуживая из памяти обрывки школьных знаний. «Электроны бегут по проводам или не бегут? Еще есть какие-то позитроны?» «Нет, они тут ни при чем». «А чем для него была наука? Не магия ли своего рода? Если бы кардиограмму снимали не прибором, а духом Наполеона на спиритическом сеансе, если бы анализ крови проводила не лаборантка в белом халате, а вампирша в черных лохмотьях, если бы вместо таблеток в аптеках продавали хорошо зарекомендовавшие себя сушеные крылья нетопыря и заговоренную паутину, что изменилось бы для Виктора, для человека, анализирующего кучку бумаг, осматривающего и ощупывающего пациента, а потом полагающегося лишь на собственные руки и скальпель?» «Блин!» — с чувством произнес он. «Блин!» «Вот!» — торжествующе сказала Рада. «Ты начал понимать. Так со всеми бывает». Из кухни вышла старуха в чистеньком переднике, молча поставила перед Виктором поднос. «Я сама!» — Рада прогнала старушку и принялась расставлять перед Виктором блюда. «Попробуешь свежей форели, ее поутру выловили, и скажешь, ел ли такое у себя?» «Ну, за кусок золота весом в 10 грамм мог бы». «Да что ты, здесь на пару серебряных не более того», — успокоила его девушка. «Деньги-то тебе, девочка, оставила?» Виктор машинально пощупал карман. «Да, значит, все в порядке. На тот кошель, из которого вчера расплачивался, можешь полгода прожить. Конечно, не у меня питаясь. Рада гордо улыбнулась. «У меня еще мешочек есть камней, почти такой же». Рада шлепнула его по губам. «Ты что, лекарь?» Глаза ее мигом стали серьезными и жесткими. «О чем болтаешь? Лютой смерти ищешь? У нас поселок мирный, не то что лесные хутора, но лихих людей везде хватает». Престыженный Виктор замолчал. «Ладно, обвыкайся», — остывая сказала Рада. «Поживи здесь. Дерси даром, что безногий, порядок в гостинице держит. Ручаюсь, понравится у нас. Раз уж пришел, значит, тянуло тебя с изнанки в срединный мир». «Рада, как мне догнать Тель опять? Ну зачем тебе эта соплячка?» В словах ее была не ревность. Вряд ли Рада испытывала к Виктору что-то, кроме легкой симпатии, а просто обычное женское желание нравиться. «Знаешь, какие у нас девчонки? Вечерком спустись сюда, увидишь. Если на молоденьких тянет, так и они найдутся. А иногда эльфийки, что повольнее, из табора заходят. Чем хозяин не шутит? Вдруг ты им глянешься?» Мораль у Рады явно была простой и незатейливой. В полной уверенности, что заставила Виктора крепко призадуматься, девушка встала, покровительственно опустила ладонь на плечо. «И вот что. Бери этот меч. Мне теперь его видеть одно расстройство, а для новичка в самый раз будет. Легкий, в руках будто сам живет. Денег возьму, одну серебряную, без этого просто нельзя отдавать». «Что я с ним делать буду? Найдешь учителя только хорошего, с грамотой от цеха, а то этим же мечом тебя и прирежут. Пару недель, и от случайного бандита отбиться сможешь. А большего тебе все равно не дано. Возраст не тот. Бери меч, лекарь. Передумаю ведь». «Спасибо». Виктор выложил на стол 3 серебряные монеты. Поколебавшись, добавил еще 2 золотые. «Как мне догнать Тель?» «Тьфу!» — Рада всплеснула руками. «Сказала бы, что ты ее любишь. Так ведь нет. Вижу, что нет. Забери золото. Хочешь догнать девочку? Садись пополудни на стрелу грома. Она останавливается на вокзале воды залить. Поезд дорогой, да зато быстрый. Не то в Луге, не то в Рянске он 4 дыма догоняет. Если Тель твоя не сойдет по дороге, то найдешь девчонку. А если сойдет...» «Мир большой. Не судьба, значит». «Сколько сейчас времени?» Рада вскинула руку. Из-под рукава платья показались крошечные золотые часики. 10:15. «У тебя 2 часа, лекарь». «Спасибо», — сказал Виктор ей вслед. На его часах было то же самое время. Мрачно посмотрел в тарелку, где стыла форель. «А хочет он на самом деле догнать Тель?» «Не ради того, чтобы вернуться назад. Вряд ли она одна способна в этом помочь. Может быть, единственное, что не дает ему покоя, это вопрос, что же такое он из себя представляет? Что в нем есть важного, что заставило Тель отправиться за ним в изнанку? Кто пытался помешать им на переходе?» В ресторан ввалилась какая-то компания, постояла у двери, тихо расселась за соседним столиком. Виктор копался вилкой в рыбе, пытаясь то ли пробудить аппетит, то ли придать блюду употребленный вид. Неудобно оставлять на столе нетронутым столь разрекламированное кушанье. Потом покосился через плечо на соседей. Было их 5. 4 молодые парни, самый младший еще мальчик лет 13, самому старшему лет 25. Все одеты по-дорожному, с оружием на поясах, мечи и кинжалы, даже у мальчишки. Лица похожи, явно братья. А 5-й, несомненно, их папаша. В короткой кольчужной куртке вместо меча за поясом разбойничий кистень. Да он и был разбойником, этот мужичок, которого Виктор так опрометчиво пощадил ночью в лесу. Когда совет окончился, Риттер, не весть уж отчего, почувствовал себя совершенно обессиленным. И вроде ни из-за чего было так уж сильно уставать. С его доводами согласились хоть и не сразу, но достаточно быстро. У опытных бывалых магов и воинов разум быстро взял верх над чувствами. Кровавый распри не будет. Клан воздуха не поддастся на столь несложную провокацию. Счеты будут сведены позже, много позже, когда цветок мести взрастет и распустится. А пока... Пока что они должны сделать главное — отыскать убийцу дракона. В то, что Торн дерзнул здесь солгать, не поверил никто. Предводителю клана воды не имело никакого смысла затевать всю эту историю, не вызови он в самом деле убийцу. Это ведь куда проще, чем дождаться прихода дракона. Драконы приходят, когда наступает их время, а убийцу и впрямь можно создать. Торн все рассчитал правильно, думал Риттер. Предотвратить приход дракона можно одним единственным способом — противопоставить крылатому властителю его убийцу. Очень возможно, что тот уже прошел тропой. Очень возможно, он уже здесь, в Срединном мире. Понятно и то, почему Торн не боялся сообщить это Риттеру. Убить убийцу почти так же трудно, как и дракона. Конечно, это легче, но только до той поры, пока убийца не завершил инициаций. До этого он не более чем простой смертный. Сила его может прорываться наружу лишь спорадически. И Торн, конечно же, понимал, что Риттер не станет сидеть сложа руки. Клану воздуха придется начать охоту. Очень возможно, Торн рассчитывает подловить нас на этой охоте, используя убийцу как приманку, хочет захватить нас врасплох. Один раз ему это уже удалось. У нас четверо убитых, и при том каких, а у клана воды, в лучшем случае, один легко раненый. Размен не в нашу пользу. Риттер даже ударил кулаком по подлокотнику. Он сидел в своем кабинете возле открытого окна, обострившийся, как всегда, в минуту напряженных размышлений слух, ловил встревоженный шепот учеников в широком школьном коридоре этажом ниже. Неразборчивое бормотание собравшихся на площади людей, они так и не разошлись, даже после того, как объявили решение совета. Ветер, надежный помощник Риттера, послушно подхватывал обрывки слов, исправно доставляя их мэтру. Если бы он так же легко подхватывал и мысли Торна или убийцы... Мало-помалу лицо Риттера мрачнело. Впервые за долгие годы он не видел разумного выхода. Тот же, что оставался, прибегнуть к настоящим чарам, чародей всегда оставлял на самый крайний случай. Нет ничего проще, чем вычислить мага по творимым заклятиям. О, если бы он, Риттер, был на стороже, когда Торн и маги воды вызывали убийцу. Тогда все бы остались живы, и не пришлось бы теперь ломать голову, кого посылать на разведку вместо погибших братьев Клад. Но теперь уже ничего не исправишь. А это значит, надо привести в действие весь слегка подзаржавевший механизм доглядчиков, прознатчиков и просто осведомителей, щедро рассеянных по всей обширной, протянувшейся на сотни и сотни миль равнине, поленным владениям и областям полюдья других кланов, по своим собственным. Человек с изнанки мог появиться где угодно. Он мог, кстати, уже и погибнуть, очутившись, скажем, в серых пределах. Его могли зарезать разбойники, польстившись на прочные ботинки или добротную куртку. Его мог прикончить на дуэли какой-нибудь странствующий эльф или гордец из клана Пантер. Эти, как известно, затевают ссоры по любому поводу. Он мог утонуть в одном из жутких бездонных бучил вблизи предела. Даже он, Риттер, так и не разобрался толком, что же за силы свили себе гнездо в тех краях. С ним могло случиться все, что угодно. Он мог потерять проводника. Нет, на такую удачу рассчитывать не приходится. Торн наверняка отправил навстречу убийце своих самых лучших. Будем исходить из того, что первые инициации убийца уже прошел. Это не поможет в его поисках, разве что он по глупости пустит в ход обретенную силу. Но лучше переоценить возможности врага. Итак, что делать? Послать весть разведчикам? Отрядить в разные концы страны поисковые отряды? Или прибегнуть к магии? Первый путь нравился Риттеру куда больше второго. Правда, на первый времени могло и не хватить. Когда убийца достигнет полной готовности, уничтожение его обойдется в воздуху такой кровью, что страшно даже подумать. Все сегодняшние потери покажутся ничего не значащими. Ждать нельзя. Дракон может прийти в любой момент. Не зря ночами так болит сердце, и смутные огненные образы проносятся перед глазами, и вновь оживает прошлое. Риттер, убийца последнего дракона, всем существом своим знал, дракону пришло время возродиться. Ему можно было бы помочь. Не зря же Риттер искал встречи с кланом огня, и тогда, надеялся маг воздуха, может, удастся смягчить кровавый нрав властителя. Судьба распорядилась иначе. Что ж, примем и это. Как говорил брат, уверен ли ты, что понял замыслы врага, Риттер? О да, я более чем уверен. Убийца не пройдет, как ни печально, его придется уничтожить. Жаль ни в чем не повинного человека из совсем иного мира, но что поделаешь? Жил да был самый обычный человек, человечишка. Может, здесь, может, в изнанке, а может быть, даже у прирожденных, если, конечно, у них вообще люди живут. Но случилось что-то. Щелкнул тайный механизм души. Дрогнули нити силы, пронизывающей миры. Где-то рождается дракон, а где-то появляется его убийца и начинает свой путь. Опять все та же арифметика. Жизнь одного или жизни бесчисленного множества, включая и жизнь той самой первой жертвы. Гнусно, но ничего не поделаешь. Совесть уже привыкла к подобным сделкам, потому что иначе пришедшим на теплый берег кланам не выжить. Даже здесь, в Срединном мире. Риттер решительно поднялся. Как бы то ни было, теперь он знает, что делать. Договора порваны, мечи и сабли заточены, поселением пошли вербовщики, пока еще щедрые и честные, пока еще не подпаивая и уговаривая, а прельщая юнцов звоном монет и сиянием мундиров. Дороги назад нет. Риттер вышел из кабинета. Коридор был пуст. Ни один не дерзнул подобраться так близко в момент его Риттера напряженного раздумья. Впрочем, нет, кто-то все-таки решился. Мэтр уловил слабые колебания волшебного ветра возле самых висков и невольно улыбнулся. Вот паршивец. Пожалуй, из мальчишки выйдет толк со временем. Паренек с прежним старанием драил блестящий, точно зеркало, пол. Когда Риттер приблизился, на него взглянула пара деланно невинных глаз, мол, вот он я, мэтр, в поте лица выполняю ваше распоряжение. «Ты и в самом деле намерен посвятить этому занятию все оставшееся до испытаний время?» — сурово спросил Риттер. «По слову вашему, мэтр». Мальчишка поклонился, только глубоко-глубоко в глазах тлела озорная искорка. Тлело, несмотря ни на что, а ведь за подслушивание парня могло ждать наказание посуровее, чем простое мытье полов. «По моему слову», — повторил Риттер. «Встань-ка, Асмунд, правильно? Асмунд, сын». «Сын Клода Башмаченька, мэтр», — почтительно ответил мальчишка, наспех и безуспешно попытавшись придать непокорным кудрям соответствующий моменту вид. «Да, верно», — кивнул Риттер. «Ну а теперь, Асмунд, сын Клода и Брунхильд, отвечай мне и отвечай правдиво. Что ты слышал?» Защита Риттера была абсолютной. Интересно, сколько ее слоев успел взломать мальчишка? Асмунд густо до самых ушей покраснел. Белокожий, Он пошел в мать-северянку. Густая норвежская кровь растворила в себе южную французскую. «Простите, мэтр», и глаза его сделались виноватыми уже по-настоящему. «Я слышал, что вы хотите отыскать волшебством убийцу дракона». Риттер почувствовал, как пол уходит у него из-под ног. «Я так благодарен вам, мэтр», — продолжал меж тем паренек с обожанием, глядя на волшебника. «Я понимаю, это было испытание. Я должен был показать, что умею одолевать защиту. Я подумал, вы, наверное, решили взять меня с собой. Должен быть в походе мальчишка, а я ничуть не хуже Таниэля. И вот вы меня проверяли. Я очень старался, мэтр. Скажите мне, я ведь выдержал, правда?» И обратил сияющий взгляд на любимого учителя. «Ну, конечно», — подумал Риттер. «Мальчишка даже и помыслить не мог, что ему по силам пробиться через мою защиту. Он не сомневался. Его испытывают. Этот дьяволенок и в самом деле одарен. Кто бы мог подумать?» Риттер покачал головой, злясь на самого себя. «Проморгал, проглядел. Такой талантище! Из Асмунда выйдет со временем великий волшебник, а ему, Риттеру, стоит подумать над своей защитой». Он быстро одним касанием прощупал паренька. «Нет, сейчас тот не творил никакой волшбы. Пойдем-ка», — Риттер поманил Асмунда за собой. «Ты прав, это испытание ты выдержал вполне удовлетворительно. Почти хорошо». Мальчишка от досады закусил губу. «Чтобы ты смог в этом убедиться, — неумолимо продолжал Риттер, — сейчас пойдем ко мне в кабинет. Покажешь, шаг за шагом, как ты взламывал мою защиту, а я объясню, где можно было пройти проще и быстрее». Риттер искренне надеялся, что у него и впрямь найдутся советы и объяснения. Талант талантом, но опыт тоже кое-чего стоит. А остальные дела подождут. Если преуспел этот чертенок, где гарантия, что такой же точно не сыщется у Торна? Да и силы паренька надо проверить до конца, до самых глубин, потому что его наивное предположение, быть может, обернется правдой. Должен быть кто-то юный в отряде, с незамутненным скепсисом взглядом. И не только во взгляде дело. Но мальчику пока лучше о том не подозревать. «Это безумие, Риттер», — твердо сказал старый Рой. «По меньшей мере безрассудно, Риттер», — покачал головой младший брат Роя Гай. «Не ожидал такого от нашего осторожного и осмотрительного мэтра», — развел руками Солли. «А мне 1000 чертей и одна портовая шлюха. Нравится!» Сандра стукнула кулаком по столу и, сведя брови, оглядела собравшихся. По слухам, а правды не знал даже Риттер, в бытность свою в изнанке Сандра была первым помощником капитана на пиратском бриге. Была она дородной, громогласной и очень сильной. Фехтовать умела, как немногие мужчины. На шее у нее был уродливый шрам, явно сабельный, которым она, судя по всему, очень гордилась. В ушах Сандра носила пару золотых серег в виде черепов с бриллиантовыми глазами по 5 карат каждый. «Ненавижу сидеть без дела. Найти этого ублюдка и придушить своими руками. Давай, Риттер, нечего сушить весла. Бери рифы и залп всем бортом. На меня ты можешь рассчитывать, даже если эти сухопутные крысы от страха обмочат портки». К ее манере выражаться все в клане привыкли уже давным-давно. Последние пару сотен лет и обижаться перестали. Риттера порой посещала мысль, что все это обилие морских терминов и затейливых ругательств не более чем маска, надетая когда-то перепуганной женщиной, оказавшейся в чужом мире. Еще больше его укреплял в этом подозрении тот маленький факт, что морская волчица Сандра никогда не изъявляла желания подняться на палубу, да и правильно делала. Женщин на кораблях не жаловали, разве что в одной единственной роли. Но магом она была хорошим, для женщины даже великолепным. «Сандра, «Останови свою абордажную команду и ложись на время в дрейф, пожалуйста», — поднялся четвертый маг, смуглый, горбоносый, со странным именем Балетус Эдулюс. Как и Сандра, он был с изнанки. Мы согласились с доводами Риттера, когда он предложил не начинать войны с Торном. Теперь же согласиться нельзя. Заклятие требует слишком большой энергии. Мало того, что можно не уложиться в час нашей полной силы, нам придется снять изрядную часть защитных и дозорных чар. Да и самим недолго выйти из строя. За себя не боюсь, но ты посмотри на Роя и Гая. Силы клана не безграничны, Риттер. Великий ветер, ты знаешь об этом не хуже меня. Клан останется почти беззащитным, Торн придавит нас играючи. «Ну, это едва ли», — рявкнула Сандра, выхватывая за широкого цветастого кушака устрашающего вида абордажный тесак. С оружием она не расставалась даже в постели, где, по некоторым сведениям, ее отличал совершенно необузданный темперамент. Несмотря на почтенный возраст, сама Сандра выглядела лет на 35, не больше, прежде чем этот ублюдок гальюнщика и сифилитичной русалки сумеет... — Сандра, дорогая, — терпеливо сказал Риттер, — пожалуйста, дай почтенному Эдулюсу закончить. — Кончать он на девке будет, — рявкнула волшебница. — Знаю я и так, что он скажет, мол, не станет Торн наши мечи испытывать, ударит магией, а мы тут стоим, как девчонки из пансиона благородных девиц с закрытыми глазами и задранной юбчонкой в ожидании, пока ее трахнет садовник. Почтенные маги заерзали, кто-то хихикнул. — Браво, браво, Сандра! — ничуть не обидевшись, Балетус похлопал в ладоши. «Мне всегда нравилось, как ты выражаешь свои мысли. В общем, ты права. Именно это я и хотел сказать. Торн, конечно же, не упустит случая напасть. Полагаю, он уже сейчас не спускает глаз с клана. Как только мы откроемся, он атакует. И, полагаю, атакует немедленно. Ему важно не допустить нас до убийцы именно сейчас, пока тот еще слаб». Пусть никто не считает меня трусом, но принять план нашего почтенного Риттера равносильно самоубийству. Куда надежнее задействовать осведомителей? Дольше, конечно. Ненадежнее, конечно, зато куда безопаснее для клана. Риттер поднял было руку, однако горбоносый волшебник и не думал умолкать. «Не считай меня глухим, Риттер. Я отлично слышал, что ты сказал». «Мы можем не успеть, верно? Но ведь и убийца не окажется возле дракона в тот самый миг, когда властитель вступит в Срединный мир. Убийце тоже понадобится время, и немалое». «Черта с два ты тогда с ним справишься, Балетус», — фыркнула Сандра. «Он завяжет тебя одной левой в двойной морской и скормит крабом». Эдулюс хитренько улыбнулся. «На первый взгляд, моя несравненная». Только на первый взгляд. Убийца также уязвим для мечей, стрел и пуль, как и обычный смертный. Одна хорошая засада. Риттер, ну что ты молчишь? Вспомни, как это было с тобой. Балетус был совершенно прав. Однако, чтоб устроить такую ловушку убийцы, ровным голосом сказал Риттер, нам придется сперва выследить его. Он сделает все, чтобы сбить нас со следа. Не сомневаюсь, Торн сейчас рассуждает точно так же, как и мы, и потому устроить засаду будет почти невозможно. Разве что на острове драконов, но тогда лучше уж нам всем утопиться самим. «Можно точно так же охранять дракона, когда он придет», — заметил Солли. Риттер горько усмехнулся. «Едва ли это поможет, друг мой». Убийца чует дракона лучше, чем мыши сыр. Он выйдет на повелителя первым, как бы мы ни старались, нет, иного выхода просто нет. Мне очень неспокойно, а своему беспокойству я уже привык доверять. Что же до снятой защиты? Понимаю тревогу, но нам будет помогать один очень шустрый мальчуган. «Асмунд», — вдруг усмехнулась Сандра, — «откуда ты знаешь?» — нахмурился Риттер. Волшебница скрестила руки на полной груди и отчего-то потупилась, потом смущенно откашлялась. «Был тут один случай. Проверить», — туманно объяснила она. «Ох, и ловок же чертенок!» Собравшиеся заговорили все разом. «Открыли нового мага? Сильный? В каком стиле работает?» Помрачнел лишь Балетус, и не зря. Асмунд входил в число его подопечных, и значит, он ухитрился прошляпить столь нужный клану талант. «Об Асмунде потом», — решительно сказал Риттер. «Давайте решать, коллеги. Я против», — упрямо сказал Рой. «Я тоже», — поддержал брата Гай. «Я за», — рявкнула Сандра. «Вонючие вы вонючки, чтобы вас всех поразило бессилие». «Меня оно и так поразило», — спокойно сказал Рой. «Давай не будем об этом, Сандра». «Извини», — волшебница хмуро отвернулась, — «но я все равно за». «Я тоже», — вдруг сказал Солли. «Ты меня убедил, Риттер». «Так, двое против и двое за», — сказал волшебник. «А ты, Балетус?» «Воздерживаюсь». «Не без злорадства», — ответил тот. «Не могу сказать, Риттер, будто твой последний аргумент заставил меня полностью изменить мнение, но и что оставил полностью равнодушным, тоже сказать не могу». «Трое за, два против, при одном воздержавшемся. Решение принято». «Рой и Гай, вы поможете?» Недовольные старики остановились уже у самого порога. Гай посмотрел на Риттера с откровенным недоумением. «Не без вас не обойтись», — твердо сказал волшебник. «Кто еще умеет так распределять силы, как ты, Рой? А кто тянется лучше тебя, Гай?» «Ну, то-то же», — проворчал Рой. Видно было, что он доволен. Нечасто могучий Риттер признавал, что ему без кого-то не обойтись. «Понял, наконец, что старые кони борозды не испортят». «Понял». Без улыбки сказал Риттер. «Отдохните до вечера, друзья, а как стемнеет, прошу всех ко мне, обсудим план, начнем завтра с утра, к часу, силы, все должно быть готово». «Подойди ко мне, Асмунд, и не дрожи так, прошу тебя». «Когда ты взламывал мою защиту, так небось не боялся?» «Извини нас. Твое посвящение получается совсем не торжественным. Знаю, ты мечтал совсем о другом. Общий сбор, весь клан на площади, ты читаешь клятву, а тут затененный зал, да шестеро магов. Но это ничего. Просто пришло время взрослеть, Асмунд. Иногда приходится делать это очень быстро, иначе тебе не суждено будет повзрослеть вовсе. Приходит время войны, мой Асмунд. Время отцам хоронить своих сыновей. Мы выступим в поход на рассвете, как только окончим обряд. Тебе предстоит помогать нам. Ты доказал, что способен на это. У меня нет времени искать других, что достойно смогли бы заменить Клатта, Шатти, Таниэля. Мальчишкам придется доучиваться в бою, Асмунд. Тебе тоже, несмотря на весь твой талант. Ты понял меня? Терпи, терпи. Я знаю, это больно. Печать мага не достается так просто, дорогой мой. Что, пот? Ест глаза? Смотри, не жмурься, тебе нельзя жмуриться. Да-да, Сандра, я умолкаю, ты права, парню нельзя подсказывать. Ну вот и все. Одевайся, Асмунд. Давай я помогу тебе вытереть кровь. Обопрись на мою руку. Идем? У нас нет времени, солнце уже высоко. Идем, идем. Еще надо подняться на клык ветров. Не отставай, Гай. Сандра, помоги Рою. Торопитесь, друзья, торопитесь. Ветер набирает силу. Пора браться за дело. Семеро стояли на самой вершине клыка, кольцо взявшихся за руки. Было еще далеко до часа их полной силы. Предстояла тонкая работа — плести кружева ветра. Только здесь, на клыке, и можно было проделать такое. Риттер крепко держал Асмунда за руку. На всякий случай, если парень все-таки потеряет контроль над собой. Настала пора пустить в ход давно накопленную силу клана, вспомнить старую боевую магию. Ладонь паренька едва заметно дрожала, и Риттер невольно, несмотря на собственные слова, сочувствовал ему. И еще он чувствовал стыд. Да, талант — это талант, и незамутненный взгляд юности — не пустые слова. но истина еще и в том, что при работе в группе самый сильный удар приходится на младшего. Как вода стекает в низины, так и сила уходит сквозь неопытного и полного энергии. Это справедливо, ибо то, что убило бы Роя или свалило в постель самого Риттера, обернется для мальчишки лишь тяжелым сном и усталостью. Он восстановится быстрее и легче их всех. Вот только лучше Асмунду до времени этого не знать. До тех пор, пока не войдет в их круг еще более юный маг. Тяжело. Ох, как тяжело понимать, что несколько лет твои обожаемые учителя и уже словно бы боевые товарищи ценили тебя в первую очередь как живой щит. Риттер знал это по себе. Наверное, рыба была вкусной. Даже наверняка, если уж Виктор, отделяющий крошечные кусочки и медленно-медленно уничтожающий пищу, просто чтобы оттянуть неизбежное, это почувствовал. Но завтрак теперь стал лишь короткой отсрочкой перед схваткой, точнее, перед гибелью. Семейка разбойников явно решила позволить ему поесть, но отбиться от пятерых у Виктора шансов не было. Как же он купился! «Помилуй, владыка!» — так, кажется, бормотал этот разбойник, и он поддался на жалобный голос, на внешность Люмпина, на свое собственное нежелание убивать, отпустил, а надо было полоснуть ножом по горлу, как учила баба Вера. Виктор скрипнул зубами. На столе перед ним лежал свежезаточенный меч, и можно успеть его схватить, но чем он поможет? В схватке был бы автомат, вспомнилось бы что-нибудь с коротких офицерских сборов в институте. «О, стражи серого предела!» — Рада прошествовала к скамейке. Тон у нее был насмешливо снисходительный. «Редкие гости! Добро пожаловать!» «Пиво, хозяйка!» — хрипло сказал разбойник, и Виктор вздрогнул, услышав его голос, сдавленный, сдерживающий эмоции. «Какого пива?» Рада была само радушие, но в ее тоне что-то изменилось. Она почувствовала неладное. Может быть, позовет Дерси? Виктор обругал себя последними словами за то, что чуть было не понадеялся на безногого калеку. Нет, эльф ему не помощник. Любого, самого дешевого. Нет! Разбойник стремительно изменил решение. Лучшего, что у тебя есть. Верского пива. Золотого Верского. Рада хмыкнула и ушла. А Виктор вдруг понял, почему разбойник решил угостить сыновей дорогим и редким напитком, чтобы запомнили этот момент. Вряд ли на парней произведет впечатление убийства, а вот вкус пива они будут вспоминать, хвастаться перед друзьями. И отложат в памяти, что их отец не прощает обид и всегда отыскивает врагов. Ярость нахлынула волной, тяжелой кипящей волной, как после перехода, когда в ледяной купели озерца его настигло краткое безумие. Из него хотят сделать спектакль? Показательный урок для подрастающих бандитов? Он и сам не почувствовал, как меч скользнул в руку, пальцы сжали рукоять. Легко, привычно, будто это было знакомым делом. Стол зашатался от толчка его тела. Виктор развернулся, отшвыривая назад стул. С тоскливым звоном разлетелся на полу недопитый бокал кипучего дня. «Ты!» — закричал Виктор, протягивая клинок к разбойнику. Это было не угрозой, не обращением. Лишь утверждение, обещающее многое, куда больше, чем то, на что он был способен. «Владыка!» Разбойник вынырнул из-за стола, распростерся низ. «Владыка, я пришел! Я привел сыновей!» Еще в запале неистраченной ярости Виктор смотрел, как парни падают на пол рядом с отцом, вытягиваются, готовые принять удар меча. Лишь самый младший осмелился чуть повернуть голову и наблюдать за ним, и то не с ненавистью или страхом, с жадным восхищенным любопытством. Так мог смотреть Моисей на горящий куст или апостолы на разгневанного Христа. «Владыка, да будет воля твоя!» Он молчал, не зная, что делать с этими людьми и что вообще происходит. Неужели в срединном мире подаренная жизнь требовала такой собачьей преданности? «Вам еще требуется пиво?» — спросила из-за стойки Рада. Виктор успел заметить, что девушка что-то быстро прячет по стойку. Может быть, Канаму и не повезло с сыновьями, но и дочь была способна за себя постоять. «Дай им пиво, Рада!» Виктор шагнул к разбойнику. «Как тебя зовут?» Мужчина приподнял голову, посмотрел на него, словно не веря, что Виктор снизошел до разговора. «Прости, что прервали твой отдых. Как тебя звать?» «Предельник, владыка». Может, у разбойника имелось и нормальное имя, кроме клички, но Виктору было не до того. «Так вот, предельник, зачем вы пришли?» «Служить тебе, владыка, мне не требуется ничье служение». «Да, владыка, тогда убей нас, владыка». «Час от часу не легче. Вставай, подними своих детей, берите пиво, выходите в холл, ждите меня там». «Четко разбивая действия на отдельные этапы», — приказал Виктор. Эта последовательность оказалась удачным ходом. Предельник вскочил простейшим средством — пинками поднял с пола парней. Через несколько секунд они уже расхватали кружки с пивом и выскочили из ресторанчика. «А кто платить будет?» — спросила Рада. Но лишь когда семейка удалилась, видимо, нарываться она не собиралась. «Я». Виктор молча достал золотой, также молча принял сдачу. Пару медиков. «Рада, кто они?» «Ну и вопрос». «Это тебе лучше знать, лекарь». «Рада, поверь, я сам ничего не понимаю». «Да уж, поверить трудно». Девушка поглядывала на него куда с большим интересом, чем раньше. «Я немногое знаю. Вдоль серого предела есть хутора в 2-3 дома. Говорят, что живущие там потомки солдат древних армий, чьи мертвые никак не упокоятся за пределом. Есть и человеческие хутора, и эльфийские, и гномьи. Они ни с кем не общаются, кроме как со своими, и изредка лишь заходят в поселки. Ходят слухи...» Рада на миг замолчала, оценивающе оглядывая Виктора, «что порой хуторяне разбойничают на тропах вокруг предела. У них свои обычаи, своя вера, свои законы. Зовут себя стражами предела. Странный народ. И? Что и? Больше я ничего не знаю. Здесь есть второй выход, Рада? Из ресторана? Хочешь смыться от них?» «Да». Рада покачала головой. «Выход-то есть, только не поможет. Видел их глаза?» Виктор неохотно кивнул. «Фанатики, ты их или убей, они сами под нож пойдут, или смирись. Такие на краю света разыщут, как ты свою Тель». Не удержалась она от маленькой шпильки. «Налей и мне пиво, Рада». Со вздохом попросил он. С бокалом в одной руке и мечом в другой Виктор вышел в холл. Предельник с сыновьями сгрудились у двери, подтянувшись при виде его, как вышколенные новобранцы при появлении строгого сержанта, да нет, скорее, любимого комбата. Эльф посмотрел на него задумчиво и отрешенно. «Дерси!» — Виктор помялся, не зная, как повести разговор. «Твой напарник Рыжик? Где я могу его найти?» «Вскоре он придет сам». Эльф подцепил с тарелки листок салата, положил в рот с грацией аристократа на приеме у королевы или породистой лошади, которую угостили сахаром. «Полагаю, Рыжик отправился удовлетворять свою тягу к женскому полу, но где он может быть конкретно?» «У меня мало времени, Дерси. Я должен успеть на стрелу грома». Эльф покачал головой. «Тогда вы вряд ли его увидите». «И тут незадача». Кивнув, Виктор положил на стол ключи. «Жаль. Вот я уезжаю». «Удачи», — равнодушно сказал эльф. Пытаясь хоть как-то пробить броню его отстраненности, Виктор резко спросил. «Дерси, личный вопрос». «Вот этот лук». Эльф скосил глаза на свое оружие. «Он довольно-таки тонкий. Вряд ли может быть хорошим оружием. «Стрелы отравлены», — спокойно ответил эльф. «У нас всегда были отличные яды. Свои на птицу, свои на зверя, свои на людей». Поперхнувшись, Виктор повернулся и вышел из гостиницы. Вот как эльфы достигли славы великих лучников. Следом топача вывалились хуторяне. Виктор остановился, обернулся, и они тоже замерли. «Предельник!» Разбойник с унылым лицом Люмпина резво подбежал к нему. Физиономия на глазах расцветала, выражая желание служить и повиноваться. «Вы сами были виноваты, что напали», — начал Виктор. В глазах предельника вспыхнул ужас. «Владыка! Стой! Я не сержусь. Я отпустил тебя. Да, владыка, но ты мне ничем не обязан. Понимаешь? Живи. Больше не разбойничай. Честно трудись». Виктор даже сам поразился своей выспренной фразе. «Тоже мне кардинал, отпускающий грехи. Мне не нужно твое служение». Разбойник тупо молчал. Виктор развернулся, двинулся по пустынной улице и услышал сзади шаги. «Да что вы ко мне привязались?» Виктор взмахнул рукой, забыв, что сжимает меч. Предельник моргнул. Умирать он явно не желал, но был готов принять удар. Сплюнув на мостовую, Виктор зашагал по улице, стараясь не обращать внимания на молчаливый эскорт. «Отвяжутся, никуда не денутся. Вот сядет он в поезд... Не сорвутся же они с насиженного места, не бросятся, очертя голову невесть куда». Пару раз по дороге ему попадались люди. Ничего особенного в их виде не было. На Виктора они внимания не обращали. Одежда разве что выглядела непривычной, да и то не по причине грубости ткани или чуждого покроя. Просто не было стандартных раскрасок и фасонов, словно каждый шил на заказ у неплохого портного. А может, здесь и впрямь нет машинного производства? Только почему? Железная дорога есть. Значит, как минимум, существуют паровые машины. Этого вполне хватит, чтобы создать текстильные мануфактуры. Поймав себя на какой-то деловой заинтересованности, Виктор засмеялся. «Да уж, янки при дворе короля Артура. Не он первый, кто попал сюда из мира изнанки. Если при наличии всех условий здесь нет машинного производства, значит, на то имеются серьезные причины. Глупо попасть в лапы местной инквизиции или перейти дорогу какому-нибудь цеху портных. Заколют в переулке отравленными швейными иглами». И впервые за все время его коснулось дыхание приключения. Приключения с большой буквы. Если вчера он был лишь ходячим грузом, тюфяком с ногами, который плелся за тель, ничего не понимая и не принимая, то сегодня что-то изменилось. Может, виной был странный сон, или бокал бодрящего напитка, или этот ненужный, но все-таки приятный эскорт сзади, но Виктор ощущал себя исследователем, восторженным посетителем в музее. В конце концов, он сыт, здоров, обут и одет. В карманах немалая сумма денег и драгоценностей, видимо, стоящие еще больше. Впереди странный пасторальный мир, где есть и благо цивилизации, причем лишь самые правильные, и море неведомого. Эльфы, гномы, мертвецы, запертые серым пределом. Что еще? Эгей! Он готов ко всему. Улица кончилась, перешла в маленькую площадь перед вокзалом. В этом поселке, наверное, все улицы вели к вокзалу, так уж, видно, во всех мирах повелось. В центре площади была чаша фонтана, сейчас пересохшего, заваленного мусором, но каким-то симпатичным ветками, листьями, пучками сухой травы. Фонтан походил скорее на капище лесного духа, чем на импровизированную мусорку. Перед вокзалом, и это тоже, наверное, было общим для всех на свете миров, тянулись дощатые лотки, за которыми замерли в ожидании покупателей бабки. С азартным любопытством Виктор двинулся вдоль лотков, разглядывая товары. Отсутствие сникерсов, памперсов и предметов женской гигиены бальзамом лилось на душу. Бабки при его появлении не засуетились и не стали издавать зазывных воплей. Серьезные были старушки, цену себе знали и собрались здесь, словно бы не для торговли, а скоротать денек. Вначале попадались только продукты. Молоко, сметана, сливки в мокрых глиняных кувшинах, творог в тряпицах и корзинках, керамические кувшинчики с медом, причем цвет меда шел от молочно-белого, будто пчелы здесь научились доить коров, да и сине-черного. А запах от меда шел такой, что Виктор, хоть и был сыт, сглотнул слюну. Торговал медом для разнообразия старичок, колоритный, с огромной бородой и лысой макушкой, с хитрыми маленькими глазками. Реакцию Виктора он явно углядел и довольно усмехнулся. Виктор, не торгуясь, купил за два медика здоровый кусок сотов, двинулся дальше, посасывая прозрачный свежий мед и разжевывая упругий воск. Его молчаливый эскорт тоже остановился у пасечника, и предельник купил сыновьям по куску сотов. Виктор едва удержался от смеха. Впрочем, дело хорошее. Парни вгрызлись в соты с явной радостью, особенно те, что помладше. Дальше две бабульки, похожие словно сестры, торговали всякой одеждой. Виктор прошел было мимо, потом вернулся. Если уж двигаться неведомо куда, то надо экипироваться. Он купил смену белья, поразившись тому, что явно шитые вручную трусы имеют нормальный, а не семейный фасон. «Как на тебя шило, милок!» — солидно сказала бабка, одобрительно оглядывая Виктора. «Простые нравы!» Сейчас Виктор был одет как раз по погоде, но не мешало подумать и о будущем, например, о дожде. С востока медленно наползали облака. На лотке лежали две черные кожаные куртки, но обе оказались Виктору маловаты, да и обилие медных пуговиц, шнуровок и железяк делало их похожими на прикид металлистов, а не на одежду для взрослого мужчины. «На эльфов шило», — огорченно сообщила бабка. «На эльфов они такие любят. Вот и девчоночка мерила-мерила, так и не взяла». Виктор даже не стал уточнять, как выглядела девчоночка. Он и так чувствовал, что речь шла о Тель. «Плащик купи», — посоветовала вторая бабка. Видимо, Виктор начал обретать в их глазах статус реального покупателя, хороший, из бобровых шкурок. Но Виктор еще не сошел с ума, чтобы одеваться в дорогу в роскошный плащ из тонко выделанного блестящего меха. Уж больно вызывающе он бы в нем выглядел. «Так хоть ножны! Что ж ты с мечом-то по городу ходишь, народ пугаешь?» — не унималась бабка. А вот это и впрямь было хорошим советом. Из полотняного мешка, лежащего под лотком, бабка сноровисто извлекла несколько ножен. Виктор с любопытством оглядел их. Дерево, обшитое грубой шершавой кожей. Примерил меч, и он вошел в первые же ножны, легко и крепко, словно те были сделаны на заказ. Странно. Даже бабка растерялась и покачала головой. «Глядишь ты, нашел себе одежку». Цена, заломленная за ножны, показалась Виктору преувеличенной раза в два, но он молча расплатился и двинулся дальше. Пристегнутые к поясу ножны стали путаться в ногах. Он, молча не думая, сдвинул их по поясу, и оружие словно вспомнило свое место. Разбойники тоже приостановились у торговок одеждой, и Виктор с любопытством покосился на них. Неужели купят себя по паре трусов? Но так далеко их слепое поклонение не заходило. Предельник просто пощупал кожу курток, скривился, подозвал младшего сына, что-то ему сказал и легонько толкнул. Мальчишка бросился с площади со всех ног. Виктор продолжил знакомство с местным товарным ассортиментом. Женщина лет 40 в цветастом сарафане с ярко накрашенным лицом торговала выпивкой. В основном кувшинчики с плотно пригнанными крышками, но стояло из десяток бутылок. Стекло грубое, неровное, словно вручную дули. А ведь так и есть, наверное. Вместо этикеток к стеклу приклеены кусочки светлой замши, на которых старательно выведены названия. Эльфийская крепкая, медвежья, горный бальзам. Экспериментировать Виктору не хотелось, и он побыстрее отошел от лотка на обратном пути, если придется. Вот уж можно будет удивить друзей. А самым последним Виктор увидел то, что и не чаял найти. Перед коренастой, приземистой старухой, стоящей чуть особняком, лежала тоненькая кипа газет. Самых настоящих, отпечатанных. Виктор протянул руку, и бабка ловко с неожиданной силой хлопнула его по пальцам. «Заплати сначала, много вас грамотных развелось». Голос бабки был грубый, гортанный. Сзади издал легкий рык предельник и двинулся ближе. Виктор обернулся, одним взглядом заставив его убраться на место, посмотрел на бабку. Твердое, морщинистое лицо, немалые усики, приплюснутый нос и жесткая пакля волос. Гном. Гномиха. Точнее. Сколько? Золотой. Тоном, долженствующим означать одно «проваливай», ответила гномиха. Виктор трижды проклял свои интеллигентские заморочки, всеобщее начальное образование и неотбитую за 30 лет тягу к печатному слову. Но ведь из газеты он сможет почерпнуть массу важного о срединном мире, верно? А что, цена велика? Так и бумага здесь редкость. Он положил рядом с газетами золотую монету, подчеркнуто выбрав ту, что поменьше. Гномиха, ничуть не смутившись, попробовала монету на зуб и протянула ему газету. Виктор жадно впился глазами в текст. «Путеец». К названию газеты так и напрашивалось добавить «красный», но Виктор сейчас был готов читать все, от вестника эльфоводства до вечернего упыря. Его взгляд скользнул ниже. Все статьи, хоть и набраны были русскими буквами, во вразумительный текст не складывались. «Каратара почесун» — это было еще самое безобидное, а вот «Хартых гочек» и «Гу тру и сев л» с тремя восклицательными знаками. «Гномий язык» — из всего текста знакомыми были лишь предлоги, хотя кто знает, что означает для гнома «и», «у», «на». Впрочем, нет. Каждая статья была снабжена крошечным примечанием по-русски, заключенным в черную рамочку. История 1054 километра пути. Сравнительный анализ прибыльности грузовых и пассажирских перевозок. 70 лет в Хирде. Мемуары. Продолжение. Новости кланов неподтвержденные. Виктор быстро пролистал газету. Все 6 страниц, никаких рисунков и фотографий, ясное дело, не было. Судя по шрифту, печаталась газета на чем-то ужасно примитивном, и никаких статей по-русски, за исключением этих издевательских резюме. Он посмотрел на гномиху. Та в полном восторге ждала его реакции. «Спасибо большое», — сказал Виктор. «Я найду этой бумаге применение». Сложил газету «Восьмушку» и запихал в карман джинсов. Гномиха побагровела, раскрыла рот, но так ничего и не ответила. Ближайшие бабки, наблюдавшие за происходящим, захихикали. Гордый своей маленькой победой, Виктор пошел к вокзалу. «Владыка!» — он обернулся. Мальчик, которого предельник куда-то отсылал, стоял рядом, протягивая Виктору тугой сверток. «Возьмите, владыка!» «Мне не надо ваших подарков», — устало ответил Виктор. «Отнеси отцу, понимаешь? Владыка, возьмите, или он меня убьет». Пожалуй, это не было фигурой речи. В глазах мальчика был страх. «Что это?» — сдался Виктор. «Куртка, владыка. Вы искали себе куртку». Виктор молча развернул сверток, и в руках его развернулась черная ткань. А ткань ли? Больше всего материал, из которого была сшита куртка, походил на рыбью кожу. Черную рыбью кожу, где каждая чешуйка была размером с детскую ладошку. Изнутри подкладка из короткого меха, тоже черного. И как бы Виктор не относился к нежданной пылкой любви хуторян, но куртка была великолепной. Она словно обещала уют, защиту и от ветра, и от дождя, и даже от предательского удара. «Спасибо», — сказал он, наконец, борясь с искушением, немедленно надеть куртку. «Сколько я должен?» — мальчик испуганно замотал головой. «Ладно, спасибо еще раз. А теперь уходите, хорошо? Скажи отцу, что мы в расчете. Я ему глубоко признателен и все такое прочее». Не дожидаясь ответа, Виктор почти вбежал в вокзал и оказался в маленьком кассовом зале. Во всяком случае, тут было два окошечка, за которыми скучали женщины невнятного возраста. На деревянных скамьях спали помятые личности, не то люди, похожие на гномов, не то гномы, похожие на людей, а под потолком чуть покачивалась пыльная люстра. Решительным шагом, подойдя к одному из окошечек, Виктор сказал: «Мне нужен билет на стрелу грома». «Куда?» «А куда, действительно?» «До... что дальше? Луга или Рянск?» «Рянск», — фыркнула женщина. «До Рянска. Класс. А какой есть? Пассажирский, спальный, с отдельным местом и с отдельным купе». Градация настораживала предельно. «Если уж пассажирский не подразумевает возможности спать, а спальный не гарантирует отдельного места, с отдельным купе». Женщина порылась в стопке бумаг на столе, кивнул: «Есть, 12 золотых». Виктор сглотнул и открыл кошелек. Золотых монет нашлось ровно 11. Проклятая гномиха! «А серебром можно?» 3 к 1. У Виктора возникли смутные подозрения, что курс золота к серебру в этом мире иной, но, опять же, как спорить, ничего не зная. Он расплатился. У него осталось немного серебра и совсем чуть-чуть медиков, которые полуэльф, видимо, и за деньги не считал. «Билет». Виктор принял из рук женщины кусочек картона, на котором стояло несколько цифр и невнятные гномьи письмена. «И что с ним делать?» «Здесь же все написано». Билетерша возмутилась так, будто за Виктором скопилась изрядная очередь. «Второй вагон. Дарянска. Отдельное купе. Что еще?» Виктор спрятал билет в карман. «И не отходите далеко, до поезда 30 минут, — посоветовала кассирша. Проследовав в дальний угол зала, где скамьи были пусты, Виктор уселся, вытянул ноги. Попытался расслабиться, разглядывая тусклое мозаичное панно на стене. Панно изображало что-то вроде батальной сцены. Люди, гномы и эльфы, все увешанные оружием и со свирепыми лицами, восседали на открытой платформе сразу за паровозом. Из трубы валил дым, сверкали заботливо выложенные из кусочков зеркал обнаженные мечи, палаши и сабли. «Лекарь!» Он обернулся. Рада стояла за спиной, очень серьезная, собранная. «Надо поговорить. У тебя неприятности, лекарь. Большие неприятности».